с вами. И это будет не просто слово, а после того, когда я поделюсь этим, мы будем это слово практиковать сразу же, тут же, и будем молиться особенным образом. И мы с вами уже много говорили о Боге и о ценности Бога. И настало время уже вылить это в какую-то практику. Согласитесь, теория без практики, она не будет вообще действовать, и она нам не нужна. Правильно? Ну, как бы она нам нужна, но без практики она нам не нужна. Нам нужна и теория, и практика. Всегда две вещи. И поэтому сегодня, хотя мы вчера уже много говорили о Боге, и вечером у нас, хотя я вообще вечером планировал вот это слово говорить, но когда я взял микрофон, я не смог, все, я просто заплакал, и Дух Святой пришел, и я просто не смог даже говорить. И вы помните, чем закончилась вчера молитва, да? Ну, что мы, ну, мы молились долго, потом, короче, я не успел сказать то, что сказал. А потом еще в результате задержал еще проповедь. И да простят меня, кстати, видеооператоры и все видеотехники. Каюсь, грешен, простите меня. Я вообще забыл про вас, что вы вообще там есть. Слышите, когда Дух Святой приходит, кроме Духа Святого ничего не помнишь. А помощники, напоминайте мне, если что. Вы меня за ногу дергаете чуть на землю. Потому что если бы я помнил, то мы бы что-то сделали бы по-другому. Я просто забыл вообще. Поэтому простите меня, пожалуйста. Да, я больше так не буду. Им надо было уезжать, оказывается, в 9. Там они еще планировали какое-то время чуть-чуть побыть и все. А мы их задержали сильно. Вот. И, конечно, у нас сегодня тоже в зале... Во-первых, вам понравилось прославление? Слушайте, не то слово, да? Вот пастор Зина сидит вся красная, говорит, не то слово, вся разгоряченная. А вы знаете, что это было за прославление? Все знаете, да? Это же было еврейское прославление и поклонение. Вот. Поэтому давайте воздадим Богу славу огромную за евреев и за Божий народ. Спасибо тебе, Господь. Аллилуйя. Благодарим тебя, Иисус. Слушайте, вот лучше Бога, наверное, чем евреи, никто его не славит. Потому что они были вообще первые, кто стал это славить. У них самый большой тысячелетний опыт, ну, не одна тысяча лет опыт славить Бога. Поэтому, если евреи славят Бога, наверное, самый худший прославлятель Бога среди евреев, самый лучший среди язычников. И, слушайте, потому что уже евреи, уже этим все сказано. Вот. И Бог просто обожает этот народ. И Он его сотворил для себя. И поэтому и все христиане по всей земле тоже любят евреи. В общем-то, ну и мы с вами же тоже, в общем-то, евреи, да? Пастор Борис, можно мы к лозе прилепимся или нельзя? Вы как главный раввин в Киеве, прилепите нас? Допустите нас в Царство Небесное? Пустите нас в Царство Небесное? Пастор Борис перекрестил меня. Я думаю, это добрый знак, друзья, что нас в Царство Божье тоже впустят. Вот. Возможно, что там будут на небесах, когда мы будем входить, будет ворота, и будут стоять 12 апостолов, которые будут по пропускам пропускать, значит, христиан в Царство Небесное. И, наверное, среди них будет пастор Борис стоять тоже, как раввин, и будет смотреть. Пастор Борис, меня впустите в Царство Небесное? Ну, по дружбе, по старой. Слушайте, знаете, что он показывает? Он показывает вот так мне, показывает. Ну, на то, он бы не был бы евреем, если бы он вот так мне не показал. Да, я с нетерпением жду, что сегодня вечером, весь вечерний блок, пастор Борис будет служить нам. Да, аллилуйя! Я с нетерпением жду этого времени. Уверен, что Господь что-то потрясающее сделает в наших жизнях. И что Бог что-то в моих отношениях с Богом что-то сделает вообще свежее, новое. Что-то Бог сделает с нами, друзья. Но что-то... Вот. Итак. Значит, сейчас мы будем говорить вот о чем. Напишите название моей проповеди. Моя проповедь называется... Как практически созерцать Бога? Как практически созерцать Бога? Точнее, даже это не проповедь, это учение. Есть разница между проповедью и учением. Есть разница между проповедью и учением. И проповеди, они, как правило, спонтанные, и они, ну, ты не можешь одну и ту же проповедь два раза повторить. Как правило, ты берешь какой-то скелет, ну, какое-то местописание, например, и если это проповедь, то тогда даже на одно и то же местописание будет каждый раз новое содержание, и что-то по-свежему будешь говорить. Между проповедью и учением есть разница. Учение, оно может повторяться и повторяться один к одному, потому что это учение. И в учении есть больше пунктов, есть больше такое. И потому то, что я бы сейчас хотел сделать... Вот вчера я проповедовал вечером, когда Судьи 6 глава, мы говорили о Гедеоне. И вот вчера я проповедовал. И если вы меня попросите повторить все, что я сказал вчера, я с трудом, может быть, половину повторю, но вторую половину я не вспомню даже. Потому что много я просто служил, как бы, ну, просто двигаясь в Духе Святом, и все. Но то, что сейчас, я бы хотел именно повторить. Я уже, может быть, даже кто-то из вас слышал это учение. Допустим, те, кто учились в школе Пенуэл, вы слышали о том, как практически созерцать Бога. Есть такие люди, которые слышали на эту тему? Вот, я вижу вас, что вы слышали уже. У кого из вас получается это делать? Есть какие-то люди, которые могут поднять? Ну вот, уже в три раза меньше рук поднимается. И... Короче, учение нацелено на то, чтобы помочь, ну, именно донести до конца, помочь наладить это в своей жизни. То есть я не просто хочу сейчас дать теорию и не просто хочу вот, ну, рассказать, вот есть, ну, давайте там созерцать Бога там и так далее. Моя задача, моя миссия, если хотите, именно помочь по-настоящему. Ну, согласитесь, что за помощь, если ты просто как бы, ну, так, по усам текло, в рот не попало? Что за помощь, если ты просто рассказал, вот показал, все порадовались, но реально ты не помог в практику, в жизнь внести. И потому я счастлив, что есть этот пост, потому что мы здесь не смогли. На школе Пенуэл мы просто говорили об этом. А здесь мы сейчас это все повторим, поговорим об этом, потому что повторение – это мать учения. Но потом мы будем практиковать это. И потом мы будем, знаете, что делать? Практически созерцать Бога, учиться прямо здесь. И я сам хочу взять микрофон, я хочу сам в этот микрофон при вас, при всех вести эту молитву хочу и созерцать Бога, чтобы вы следом за мной шли. И потому я думаю, что этот опыт будет таким очень интересным, каким-то свежим для многих из нас. Но это созерцание Бога – это одна из самых важных частей моих личных отношений с Богом, и я убежден, что это должно стать одной из самых важных частей каждого человека, частей личных отношений с Богом каждого человека, живущего на планете Земля. И сейчас мы об этом поговорим. Итак, как практически созерцать Бога? Давайте откроем с вами Псалом 26, 4 стих. Псалом 26, 4 стих. Псалом 26, 4 стих. Читаем. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Итак, Давид говорит, «Одного просил я у Господа». И он говорит, что он ищет только того, чтобы пребывать ему в доме Божьем. Но зачем? Чтобы там созерцать красоту Господню. И вот именно поэтому он хочет посещать храм его. То есть, ну, храм Господень, дом Господень, одно и то же по сути. И почему он хотел попасть в этот храм, в этот дом Господень? Он хотел прийти туда с такой целью, чтобы там созерцать красоту Господню. То есть у Давида была цель. Причем созерцать красоту Господню настолько было его целью, что он даже сказал, что это вообще его единственное желание вообще. Он говорит «одного». Слушайте, давайте скажем «одного». Вы представляете, до чего дошел Давид? Это же, можно сказать, это же крайность вообще. Давид, как ты одного? А это а пятое, а десятое. Ведь столько есть всего, чего можно у Господа просить. Как это одного? Слушайте, а он говорит, одного просил. И думает, если вдруг что там не дошло, он говорит, только того ищу. Слушайте, только. Повторяет снова. Он опять говорит, только того ищу, чтобы созерцать красоту Господню. Что-то Давид знал на эту тему, такое, что заставляло его так ревностно этого просить у Бога и использует такие сильные слова. Итак, что же такое вообще созерцать красоту Господню? Созерцать красоту Господню, ну, само слово «созерцать» понятно вам или нет? Вот слово, как вы понимаете слово «созерцать»? Рассматривать, так? Любоваться. То есть как бы рассматривать с наслаждением, да? Вот созерцать, это значит, вот, во-первых, это смотреть, так? Созерцать, смотреть. Вот можно созерцать картину, созерцать человека, можно созерцать что хочешь там, да? Вот, Олег, иди сюда. Вот смотрите, вот мы его можем созерцать, правильно? Вот смотрим на него и созерцаем, и созерцаем, и созерцаем, и наслаждаемся красотой. Кстати, Олег художник. Слушай, сам Бог мне велел его вызвать, а? Он картины рисует потрясающие вообще. И даже из разных стран их покупают, да? Да. Да, из разных стран их покупают. Вот, так что, слушай, ну-ка расскажи нам, что такое созерцать. Ну, ты как художник должен это знать. Как ты понимаешь, как художник? Что для тебя созерцание? Наслаждение. Наслаждение? Да. А картину можно? Ты созерцаешь картины? Конечно. А как это? А я не художник. Кто-то здесь, лично для меня это новая мысль, созерцать картины. Ну, как-то я не умею. Ну, я посмотрел, ну, одуванчик и одуванчик. Ну. Не, ну, созерцать это значит видеть в этом жизнь. Как это? Ну, вот, я не знаю, как это объяснить. Вот, есть вот, вот мы смотрим на пейзаж, вот есть разные пейзажи. Вот смотришь на пейзаж, и вот да, картина красивая, но в ней нет жизни, нет духа. А есть картина, когда ты на нее смотришь, и ты вот аж проваливаешься туда, заходишь туда. Ты, ну, находишься там, внутри. То есть это тоже, то же самое с Богом происходит. То есть созерцать, ты видишь эту красоту, и ты как бы, ну, наслаждаешься в ней, ты находишься там. Ну, вот, не знаю, вот как-то так. Вот есть картины, ну, действительно, вот, пройтись просто по Андреевскому спуску, много красивых картин, но с тысячи картин может быть пять, которые есть, в которых есть жизнь. Вот ты вот стоишь, можешь часами, вот целый день можешь стоять и наслаждаться этим. А то, да, красивые картины, они висят и все. Слушай, ну, Дух Святой меня побудил тебя вызвать. Да? Хотите добавить что-то? Ну-ка, добавьте. Я хочу сказать, что созерцать – это когда сначала увидеть целое, потом стараться найти детали, рассмотреть все детали и через эти детали войти в глубину и увидеть полноту и целостность образа. Кинорежиссер? Вот так вот, друзья. То есть сначала увидеть общую картину, а потом детали, и через детали увидеть, входишь, видишь целостный корпус, и через это видишь суть. И видишь суть в глубине. Сначала общее, потом детали, и через это видишь глубину саму, да, суть. Запишите. Созерцать. Это значит увидеть. Учение рождается прямо на ходу. Созерцать – это значит сначала увидеть общую картину, потом детали, а затем детали. И вот таким образом увидеть суть. Круто, а? Да. Слушайте, я сам не знал такое про созерцание. Не мог так сказать об этом. Ну, круто, а? Век живи, век учись. Прямо здесь. Вот, ну вот чудеса, да? Вот сам стоишь, вот сам учишь. И тут же учишься. Ну, вот Дух Святой, а? И так же по жизни. Хоть бы раз побыть просто учителем. Нет, вот каждый раз. Вот. Пастор Борис, правильно? Вот все время вот берешь микрофон и начинаешь учиться. У вас тоже так? Или так? Пастор Борис говорит, мы уже о главном договорились, в остальном я согласен. Сразу. Остальное не имеет детали, не имеет значения, да, пастор Борис? В этом детали значения не имеет. До сути, да, уже добрались, да? Да. Что? Кто, пастор Борис? Пастор Борис? Ты спрашиваешь, пастор Борис еврей или нет? Пастор Борис. Здесь вот пастор Виктор сидит. И он спросил, и причем искренне спросил, я видел, еврей вы или нет. Вы потом поговорите с ним рядом. Он подверг вашу кровь сомнению. И, пожалуйста, сдайте анализы крови, или там что, надо доказать ему, что вы еврей. Нет, я такое не буду повторять, микрофон. Пастор Борис говорит, пусть со штанги циркулем измерит мне нос, говорит. Ладно, я, короче, не устоял. Еврейский он или нет? Все, сдаемся, пастор Борис. Итак, еврейский колорит, да? Не, ну по шуткам уже разве не видно, что он еврей? Да? Уже вы сами не видите. Вот сколько он, вы помните, как он представлялся нам, да? Все, я чуть там со смеху не умер. Вот. Все, это настоящий еврей. Все, пастор Борис, никаких сомнений. Что-то хотите? Я хочу еще добавить, то есть еще одна формулировка может быть, что через рассматривание произведения, через его детали, построение, конструкцию, увидеть самого Творца и вникнуть в глубину его замысла, который он вложил в это произведение. Я о созерцании. То есть, увидев все произведение, через рассматривание деталей, вникнуть в глубину, увидеть самого Творца, то есть автора, создателя произведения, любого произведения, кино, живописи, литературы и так далее, и так далее, и увидев самого Творца, автора, понять его суть, понять то, что он хотел заложить в свое творение. Вот здесь пастор Борис что-то хочет добавить еще. Меня ободрили. Я убежден, раз здесь все духовные евреи, можно говорить свободно. Так что чем? Нет, я посижу. Ой, мамочка. Что-то у меня выпало. Вы знаете, я не художник. В детстве нарисовал пару танков. Но поскольку моего отца в свое время исключили из партии, когда мой брат уехал в Израиль, а я начал рисовать немецкие танки, то я потом решил ничего не рисовать. Вот, поэтому... Творческого опыта по созданию эпохальных полотен у меня мало. Но я вспоминаю, как один выдающийся композитор начала 20 века говорил. Он говорил, у меня отец был выдающийся музыкант. Он так играл на фортепиано. А мама была еще более выдающимся музыкантом. Она умела слушать музыку. Вот. Поэтому. Я помню, как когда меня водили в киевские музеи, мне говорили, Боря, запомни, если картина великого мастера, не надо к ней подходить слишком близко. Так, и что дальше? Ну, пастор Сергей, ну, ну, ну. Потому что... если мы все, кроме пастора Сергея, это исключение, мы подойдем слишком близко к картине великого мастера, мы будем видеть мазки, детали, какие-то цветовые резкие переходы. И мы просто не поймем, о чем люди восхищаются. Вот, поэтому, вы знаете, может быть, что-то здесь есть и для искателей Бога. Кто знает, в каком-то смысле. Ну, пастор Борис... Наш договор остается в силе? Ну. Слушайте, ну, глубокие мысли, да, так дал нам задуматься. Хотите про созерцание что-то добавить? Ну, хорошо, добавьте. Раз пошла такая тема. Я думаю, что созерцать – это... происходит от слова «зрение», как бы способность видеть, смотреть, и «со», то есть смотреть для того, чтобы соединяться. Вначале с творением, с тем, на что ты смотришь, а потом с тем, кто его сотворил. Смотреть так долго, чтобы войти, вот как говорил художник, вначале туда, а потом понять того, кто это сделал, кто сотворил. Со – это соединение, а зрить – смотреть. Смотреть с целью соединения, с тем, чтобы стать одним, одно, слиться с ним как одно. Вау, видали? Бомба. Ну что, теперь, а ведь на самом деле со – это точно соединение, потому что, например, со – пастырь, да, или со – дружество, то есть это вместе. И сограждане, и сожитель, и это пастор Зина мне сказала. Я повторил автоматически. Я не говорил такого. Я отрекаюсь. Шутка, шутка. Вы же смотрите, что вы мне подсказываете. Я же вам верю. Она говорит, в хорошем смысле она подсказывала. В хорошем смысле это было. Вот помощники, вы надо фильтровать то, что вы мне подсказываете, потому что я... Да, вообще вся проповедь, они мне подсказывают, я просто пересказываю слова, да, поэтому... Иногда сбои бывают, фонограмма что-то сбивается и... Да. Я сейчас проповедую, вот подсказывает, как Кочкин Андрей, вот как пел, так я сейчас проповедую, то что он под фонограмму, и я под фонограмму. На самом деле это не я сейчас. Да. Но на самом деле он не под фонограмму, он же только музыка была. Вот. А у меня и голос наложенный, да? Ну. Да. Ну что, у нас целая картина появилась, да? Давайте мы повторим это. Значит, первое, начали вот с Олега, да, что созерцать – это, значит, как бы войти внутрь, да, этой картины, увидеть в ней жизнь, что ли, да, увидеть, ну, войти внутрь этой картины, наверное, основная мысль была, да, я так понимаю. Потом пастор Виктор нам подсказал, говорит, что это значит увидеть общую картину, созерцать – значит сначала увидеть общую картину, потом детали, и через это войти в суть. Пастор Борис потом нам подсказал, что созерцать – это значит отойти как бы подальше, что ли, и рассмотреть, как бы вот, ну, тоже, по сути, общую картину, да, увидеть. То есть, что нельзя, как бы, нельзя, одни детали тоже нельзя смотреть. То есть, вот об этом, что есть опасность такая, да, что можно чересчур на деталях сконцентрироваться. Вот о чем речь была. Что если чересчур на деталях сконцентрироваться, тоже упустишь и не увидишь все. То есть нужно и то, и другое. Два надо. И последнее, наверное, да, это то, что говорил еще раз пастор Виктор. Или не последняя, потом вот еще сестра говорила. Пастор Виктор говорил, что через вот эти общую картину, если увидишь, ты можешь узнать автора, который рисовал эту картину, да, его суть увидеть, его мировоззрение. Вот. И созерцать — это значит созерцать, то есть смотреть, зреть с целью соединиться. Что-то рассматривать с целью с этим соединиться. Итак, Псалом 26, 4 стих. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Давид говорит: «Хочу созерцать красоту Господню». «Одного просил я у Господа, созерцать красоту Господню». Одного просил я у Господа – созерцать красоту Господню. Итак, Давид так хотел созерцать красоту Господню, и мы разобрали слово «созерцать». А теперь давайте поговорим о красоте Господней. Что такое красота Господня? И как нам ее… Это важно нам знать, чтобы знать, как ее созерцать. И поэтому… Что такое красота Господня? Существует вообще два вида красоты. Ну, может быть, конечно, их больше, но можно их разделить на два вида. Внутреннее и внешнее. У нас у всех с вами есть и та, и другая. И внутреннее, и внешнее. Можно, глядя на человека, созерцать его красоту. И он будет, ну, он может быть очень красивым. И мы можем смотреть на человека или на… ну, на что-то еще, вот, ну, так, ну, как бы на одежду там его. Но также есть внутренний мир и есть внутренняя красота. В принципе, даже это про картину можно сказать, да? Есть же внешняя красота и внутренняя красота. То есть можно посмотреть на красоту мазков, как бы в общем, и не увидеть глубины. А если ты вошел туда в глубину, ты еще увидел и глубину, как бы глубинную красоту. Ты, можно даже почувствовать сердце художника. Что он чувствовал в тот момент, когда он писал? Прямо как бы художник писал в определенном эмоциональном состоянии. И когда ты будешь вникать, туда вникнешь, прямо внутри тебя появится то же самое состояние, в котором он писал эту картину, получается. И, кстати, именно таким образом, когда Бог написал свое слово, если мы вникаем в закон совершенный, в это слово, то состояние, в котором это было написано, переходит на нас. Если вникаешь. Пророки Божьи были движимы Духом Божьим и изрекали все эти пророчества, которые были записаны. И человек, который умеет вникнуть в картину, написанную в Божьем Слове, это как картина только из слов, да, потому что это тоже художественное такое что-то, как картина. И тот, кто умеет вникнуть туда, он переживет то внутреннее состояние, в котором были эти люди. Также будет исполнен этим Духом. Потому что там определенный Дух. Все знают, что музыка несет определенный Дух, да? И также к слову, оно несет определенный дух. И если тогда действительно в них проникаться этим, пропитываться этим, этот дух, ты начинаешь чувствовать его. Например, Смит Вигглсворт, вы же знаете такого мужа Божьего, да, который жил раньше. Его спросили: откуда ты так знаешь хорошо Божье слово? Как ты так можешь его истолковывать? Он ответил: некоторые читают Библию на греческом, некоторые любят ее читать на иврите, а я люблю ее читать в Духе Святом. Он говорит, кто-то в иврите, кто-то в греческом, а я в Духе Святом. То есть он даже не знает, он был неграмотный вообще, необразованный. И тем не менее он так, что даже люди были, которые знали греческий, знали иврит, были поражены, как он так толковал. Он мог чувствовать дух, он мог проникаться так туда внутрь, и даже не зная языков и толкований, понимал все верно. Чувствовал сердце Бога. Итак, красота Господня. Вернемся к ней. Значит, у Бога, у нас есть два вида красоты, внутренняя и внешняя. Знаете, у Бога, по большому счету, есть только одна красота. Это внутренняя. Потому что у него тела нет и нет внешней красоты. Он обнажен, можно сказать. Его внутренний мир обнажен перед нами. Можно сказать, что творение все, это тоже как бы его, ну как… внешнее проявление, и по красоте творения мы можем увидеть красоту его как бы мысли и красоту его чувств. да, и творческий, какой он творческий и так далее. Но тем не менее, природа же не является его телом в прямом смысле этого слова, потому что отец, творец отделен от творения, и творение, и сам творец не одно и то же. И поэтому где-то косвенно, это ну, в такой же степени, как картина и художник. Да, вот тогда Бог и природа. И хотя в какой-то степени, конечно, он себя выразил в этом. Итак, но у Бога есть зато внутренняя красота, и эта красота просто потрясающая. И когда Давид сказал, я хочу, одного просил я у Господа, созерцать красоту Его, он имел в виду созерцать красоту Его внутреннего мира. И вообще цель любой картины, когда мы созерцаем ее или чего-то еще, искусство какого-то, увидеть красоту именно сквозь поверхность, увидеть красоту внутреннего мира. И он именно хотел увидеть красоту внутреннего мира Бога. Итак, он хотел увидеть красоту внутреннего мира Бога. Что такое красота внутреннего мира Бога? Можно... Ну, может быть, так как бы ну, сложно сделать. Конечно, Бог это вообще, ну, Бог, это единая личность. Но для того, чтобы понять, ну, как бы лучше, давайте разделим ее на две части. Это внутренний мир, что ли, Бога, или вообще его сущность, лучше сказать. Можно сказать, как бы она как бы из двух частей, что ли. Нельзя сказать, ну, как-то, ну, короче, сложно, ну, делиться тоже не скажешь, потому что это не делится, но как-то... Ну, условно, да, мы все поймите, что это все условно, да. Это характер и природа. И у Бога есть и то, и другое. И что такое характер, а что такое природа? Характер Бога – это то, что Бог милосердный, Бог добрый, Бог долготерпеливый, многомилостивый. Ну, то есть характер – это вот то, какие у него качества вот внутренние. Ну, как у человека характер, вот так же и у него характер. То есть, это он может, ну, он кроткий, и он сильный в то же самое время. То есть, характер у него есть. Так. И в этом характере, как бы, принципы тоже говорят про человека. Человек с характером, да? То есть, как человек каких-то принципов. Да, то есть, он, как, ну, это характер. То есть, у него есть какие-то... Он, как, ну, короче, он определенный. Он не просто там, ну, облако и все, безличное. У него есть характер. И этот характер в Библии очень часто описывается. Второе, у Бога есть природа. И что такое природа? Это то, что Он, например, вездесущий, всемогущий и всезнающий. Но и много всего. Также вечный, безначальный, там, бесконечный, ну и так далее. То есть, согласитесь, что, например, вечный – это уже не характер. Это уже Его природа. Или вездесущий. Это уже не характер, это его природа и так далее. И у Бога вот эти части, ну это как бы вот можно поделить на две половины. И нам нужно научиться, созерцая красоту Господню, рассматривать его и то, и другое. Итак, Давид говорит, что он хочет созерцать красоту Господню. Почему же Давид хотел рассматривать красоту Господню? Почему он хотел вот так идти в глубину и рассматривать его, и характер, и природу? Ну вообще, почему он хотел рассматривать Бога? Знаете почему? Потому что он был влюблен в Бога. И он понимал, что Бог достоин того, чтобы отдать ему главное внимание. Что мы делаем вообще, если мы научимся созерцать Бога, что мы вообще тогда произойдет? Если мы научимся рассматривать его характер, если мы научимся рассматривать его внутренний мир, знаете, что с нами произойдет тогда? Что, во-первых, мы начнем познавать Бога. Как можно познать Бога, не рассматривая его? Такого не бывает. Поэтому созерцание Бога, напишите, это ключ, как можете первое, что ли, написать, что созерцая Бога, во-первых, это ключ к тому, чтобы познать Бога. Ну, узнать, какой Он. Познать, в смысле, узнать, какой Он. Ну, потому что откуда ты знаешь, какой человек, пока ты не вникнешь в его жизнь, не рассмотришь его жизнь, так и Бога. Пока ты не вникнешь, ты не узнаешь, какой Он. Итак, первое, созерцать надо с целью познать Бога. Это самая главная причина, ради которой вообще мы живем, чтобы познать Бога. Самая главная причина, почему мы живем, и самая, как бы самая главная, что ли, цель наша, можно сказать. Но, когда мы познаем Бога, есть еще вторая цель. И это созерцать Бога с целью превратиться в Бога. С целью отождествиться с Богом. Вот сегодня классно говорили, да, что можно, созерцая картину, как бы почувствовать сердце художника, да, ну, как бы созерцать с целью соединиться. И поэтому первая часть не просто узнать картину, но соединиться с ней. Первая часть это познать Бога, а вторая и соединиться с этим Богом, то есть, как бы именно слиться в смысле. Как я первый раз сказал? Как бы превратиться в Бога, да? Превратиться в Бога, то есть созерцать, чтобы прямо стать таким, как Он. А вообще ведь то, на кого ты смотришь, таким ты и станешь. Как вы думаете? На кого ты смотришь, таким ты и станешь. Вы помните историю про Иакова, который разложил прутья рябые перед глазами там скота? Помните? И там этот скот, он видел постоянно эти прутья, и в результате у них стали рождаться эти дети, или как их там назвать, детеныши, звереныши, ну, короче. Ну, если скот, то, наверное, скотеныши, да, прости Господи. Вот. Жеребеныши, вот мне, спасибо, выручил меня. Жеребеныши. Ягнята, ягнята, ну, поможет, сработали, класс. Ягнята, да. Ягнятеныши всякие, да, короче. И они именно рябых их стали рожать, потому что созерцали. До такой степени, пока аж сами не стали рябыми. Поэтому и наша цель – стать рябыми, друзья. Запиши пункт номер там какой там следующий. Стать рябыми. Превратиться в Бога. Созерцать Бога до тех пор, пока ты... Все пятна какие, ну, в кавычках, все, что есть на нем, должно отобразиться на тебе. Как вот все, что будет перед твоими глазами. Это вторая цель, почему мы созерцаем Бога. И есть третья цель, почему мы созерцаем Бога. И третья цель, почему мы созерцаем Бога, это для того, чтобы мы, познав Бога и превратившись в Него, затем... как бы отобразили его для других людей и стали прямо таким, как он, для других людей. Я, короче, одним словом подсказывает пастор Наталья, явить Бога. Короче, первая цель созерцания Бога – познать Бога. Вторая цель – превратиться в Бога. И третья цель – явить Бога. Можете вот прямо так и написать, чтобы это было четко у нас в уме. Познать Бога, превратиться в Бога, и явить Бога. И явить Бога, это означает, что, ну, как бы, есть, если ты превратился в Бога, ты не можешь не явить Бога, естественно. То есть, если ты вдруг стал рябым, слишком долго глядя на рябые прутья, то ты уже, ну, просто ты не можешь не как-то, ну, люди не могут не увидеть эти пятна на тебе. И потому ты даже невольно начинаешь являть его, даже... Тогда, когда ты сам не догадываешься, что ты являешь его, а люди нечаянно, по каким-то непонятным, каким-то движениям твоих рук, или по твоему взгляду, по улыбке, они вдруг начинают что-то замечать, то есть это как бы, ну, естественное такое состояние человека. То есть искусственно просто вот себя заставить и явить, вот давайте прямо сейчас явим Бога на раз, два, три. Раз, два, три. Ну, являем. Ну, как вот его сейчас явить? Ну, вот как его явить? То есть это не то, что ты можешь вот, ну, на раз, два, три сделать. Это не то, что что-то искусственное такое. Это сама жизнь. Это процесс, но как бы это сама жизнь вообще. Вот, ну, жизнь не только вот количество лет, я имею в виду, а жизнь как качество жизни. Просто жизнь. И три цели, почему мы можем созерцать Бога. Познать Бога, превратиться в Бога, явить Бога. Итак, вот для этого мы Бога должны научиться созерцать. И если мы не научимся Его созерцать, согласитесь, мы не можем Его познать, мы не можем в Него превратиться, мы не можем Его явить. Потому если мы не просто... Во-первых, нам надо об этом поэтому узнать, И этим мы сейчас занимаемся. А во-вторых, нам надо поставить перед собой цель – научиться. Согласитесь, что нужно еще художники. Я думаю, что для того, чтобы вот так вникать в картину, нужно учиться. Как вы думаете? По-моему, с первого раза вот так, чтобы... Ну, я лично пока, наверное, с таким опытом... Я не... Пастор Наталья, как... Андрей, ты умеешь вникать в картины или нет? Вот так. Ну, может, ты умеешь, ты творческий человек. Но картины тоже нет. Ты в музыку, наверное, больше, да? Ну, короче, я точно не специалист. Я в этом деле ноль полный. И надо, может, когда-нибудь попробовать вникнуть в картину. А еще говорят, что если есть такие картинки, когда трехмерное изображение такое, да? Если долго смотреть как-то там в одну точку, картина вдруг объемная становится. Да, вот есть такие картины. Голограмма, да, такие. Вдруг пух, объем. Из двухмерного превращается в трехмерное. Но это надо, честно говоря, я пробовал так делать, но у меня так и не получилось. Глаза сводить надо? Ну, я не знал, что надо глаза сводить. Я рад, что с Богом проще. Не надо глаза в пучок сводить. Да. Да. В кучку двумя глазами? А, в одну точку двумя глазами. Я думал, в кучку. Короче, слушайте. А кто-то из вас пробовал, у вас получалось? Есть такие люди? Вот, вижу, есть. А есть такие, которые пробовали, и у вас не получилось? Как я, вот такие же. Есть? Есть такие люди. Знаете что? Смотрите. Получается, некоторые пробовали, и не получилось. Но, в принципе... А вот еще вопрос. Те, которые подняли руку, и вы подняли руку, что у вас получилось. У вас было... Есть такие люди, у которых не получалось, не получалось, не получалось, но вы пробовали, пробовали, и потом получилось. Поднимите руку. О, опять все эти же люди, которые поднимали, наверное, практически эти же подняли руку. То есть вы поставили себе цель научиться созерцать эту картину так, чтобы увидеть все-таки. И получилось, да? И вы увидели там. А вот теперь, внимание, нам нужно учиться созерцать Бога до тех пор, пока мы не научимся видеть этот объем. Пока мы не научимся, пока не получится. И вообще это касается вообще всей сферы отношений с Богом. Что нужно стараться до тех пор, как в служении это действует, как в семье это действует. Нужно стараться до тех пор, пока не получится. Знаете, у меня есть, вот к этому приведу пример, у меня есть мобильный телефон. Дайте мне кто-нибудь мобильный телефон, пожалуйста, какой-нибудь. Спасибо. У меня есть мобильный телефон, ну, только мой остался там в номере. И знаете что? Он с видеокамерой и с фотоаппаратом. Ну, сегодня много таких телефонов. И однажды, когда я его рассматривал вот так просто, я открыл, ну, там у меня это окошко для видеокамеры, оно открывается и для фотоаппарата. Я открыл его и вдруг смотрю на этом, ну, на, вот вокруг этой линзы, ну, которая фотографирует, вокруг объектива вдруг написано 4, потом X и зум. Четырехкратный зум. То есть, что фотоаппарат может в 4 раза приблизить изображение. Я думаю, а мне его подарили, и потому я не знаю, то есть без инструкции, без ничего, я не знал, что там есть четырехкратный зум. Я просто увидел, написано, просто прочитал здесь. Я когда посмотрел, я заинтересовался, думаю, слушай, а как он, этот зум включается? Я взял, включил фотоаппарат и стал пробовать его включить. Я нажал сначала все кнопки по очереди, каждую по очереди. Что-то не заработало. Я нажал, стал нажимать две кнопки одновременно. Не работает. Я лазил в настройках. Ну, там есть настройки фото, чтобы как-то... Нет, ничего не работает. Я три кнопки одновременно стал нажимать. Короче, я проверил весь, я его крутил. Я уже подумал, что может быть, ну, что может быть у меня нет этого зума. Слушайте, но написано, что он есть. И потому я, ну, я как бы, я понимаю, что он где-то здесь есть. Где-то есть эта кнопка. Короче, минут 15 я мучился с ним. И в результате, ну, что-то меня вот так, ну, заинтересовало. Думаю, слушай, есть функция, а я ей не пользуюсь. А в поездках где-то фотографируешься с людьми или что-то фотографируешь. Думаю, слушай, ну, жалко, ты теряешь просто. Ну, фотоаппарат есть, телефон есть, ты, в принципе, им пользуешься и фотоаппаратом. Но как бы получается не на полную катушку. Ну, обидно. Хочется уже до конца, ну, все выжать из него. И поэтому я думаю, слушай, надо как-то узнать. И я вдруг смотрю, а в каждом телефоне, ну, извиняюсь, не в каждом, есть этот, громкость. Можно, когда ты говоришь, регулируешь, знаете, громкость, клавиши громкости, там плюс-минус. И смотрю, есть эта клавиша громкости, плюс и минус там у меня написано. Я нажал плюс, и вдруг картинка подъехала. Я нажал минус, отъехала. И я нашел. И с тех пор я теперь могу, или видео снимая, или телефон, я могу теперь всегда, я им пользуюсь. Я научился. Как это относится к богоисканию? Друзья, у нас у всех есть личные отношения с Богом, во-первых. Этот телефон для связи с Богом у нас есть, друзья. И он рабочий, он работает. Потому что мы все, так или иначе, мы говорим все с Богом. И я уверен, что у нас у всех хорошее личное отношение с Богом. И мы все знаем Бога. Здесь есть кто-то, кто знает Бога? Мы все, мы, даже когда мы покаялись, только мы познали Бога, когда мы покаялись. Уже тогда. И я тоже. Вместе с вами знаю Бога. Видите, у меня на майке все написано. Это чтобы никто не сомневался. Да? Но это... И мы все знаем Бога. Мы все его познали уже. Но, как с этим телефоном, мы можем идти еще глубже. И еще, как бы, мы можем эти отношения, мы можем учиться пользоваться телефоном больше и больше. Так и отношения могут развиваться. То есть, да, мы уже все знаем Бога, мы все его познали. Но мы его познаем и познаем, познаем и познаем. Аминь. И поэтому вот, какую бы я хотел вывести мысль из этого телефона. Даже если у тебя что-то не получается в твоих личных отношениях с Богом, не сдавайся. Ищи эту кнопку. Где-то она есть. И именно на твоем телефоне, в твоих личных отношениях с Богом. Все необходимое у тебя есть. Только тебе нужно пробовать. Тебе нужно, вот если бы я просто... если бы я эти кнопки не щупал, не пробовал, я бы ее не обнаружил. То есть нужно не просто рассматривать этот телефон, нужно не просто говорить об этом телефоне, нужно нажимать кнопки и искать нужную кнопку. Согласитесь? А у телефоны бывают разные, и в другом телефоне, возможно, этот же зум включается другой кнопкой. Слушайте, мы все уникальные и индивидуальные. У нас у всех неповторимые личные отношения с Богом. И, возможно, у тебя есть своя кнопка для связи с Господом. И тебе только опытным путем можно ее найти. И другого пути вообще не существует. Ты можешь слушать кучу проповедей, читать книжки на эту тему. Все это не сработает до тех пор, пока ты не начнешь практиковать уединение с Богом каждый месяц. Пока ты не начнешь каждый день общаться с Ним в тайной комнате и весь день на ходу. Пока ты не начнешь это делать как можно больше, больше и больше, ты никогда не научишься. В одной книге я читал, такой известный человек, книга я читал «Мать Тереза», все ее знают. Она сказала, если хочешь молиться лучше, молись больше. То есть пробуй, не сдавайся, давай учись. И потому все, чему я научился в молитве, это было с помощью опыта. Я пробовал, я искал, я часы проводил с ним, я и засыпал, и чего только не было в моей молитве. Но я учился, я не перестал. По сей день я продолжаю пробовать, искать, стучать, еще дальше, как еще вглубже Бога зайти. Поэтому давайте станем практиками. Будем проводить время с Богом, во-первых, и учиться делать это качественно, чтобы не просто молиться, а именно в глубину Бога входить по-настоящему. Окей. Итак, даже если в плане постоянства у тебя не получается, не сдавайся, ищи эту кнопку. Если в плане качества у тебя не получается, не сдавайся, ищи эту кнопку. Если в плане созерцания Бога у тебя что-то не будет получаться, ничего страшного, но не сдавайся, пробуй, и ты найдешь эту кнопку, потому что она там есть. Аминь. И на телефоне не так уж много кнопок, много времени это не займет. И в отношениях с Богом, если ты будешь пробовать, у тебя получится. И народ говорит, если долго мучиться, друзья, обязательно что-нибудь получится. Да, и хорошее, что не получится. Окей. Итак, как созерцать Бога? Значит, вот почему нам нужно созерцать Бога. Теперь давайте мы поговорим о том, Наверное, давайте одно место Писания, еще несколько мест из Библии прочитаем по этому поводу, и потом поговорим уже о практике. И именно я расскажу детали, как практически созерцать Бога теперь. Вот. И 2 Коринфянам, 3 глава, 18 стих. 2 Коринфянам, 3 глава, 18 стих. «Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». То есть то, о чем мы говорили, что взирая на Бога, мы превращаемся в Бога. Да? Что такое слава Господня? Опять можно сказать, что есть два вида славы. Можно сказать, это слава внутреннего мира и слава внешняя, как бы блеск, видимый снаружи. И у Бога есть слава Божья, да, как бы, которая идет. Но эта слава, это сияние из-за того, кто Он есть по своей сути. То есть, как бы имеется в виду, что когда говорится, что созерцать славу Господню, имеется в виду не просто созерцать Его дела и в этом славу, но Он делает те дела, которые Он делает, только потому, что Он тот, кто Он есть. Аминь. Ну, Он добрый, поэтому делает добрые дела, естественно. Он терпеливый, поэтому поступает терпеливо, ну и так далее. Вот. И теперь, значит, давайте поговорим о том, как практически созерцать Бога. Есть два метода, как можно созерцать Бога. Напишите. Два метода, как можно созерцать Бога. Это молитва и Библия. С помощью молитвы и Библии. Первая – молитва. Молитва и Библия. Как, и напишите молитва теперь. Как созерцать Бога через молитву или в молитве? Значит, созерцать Бога в молитве можно таким образом. Когда ты начинаешь говорить с Богом о Боге, когда ты начинаешь рассказывать Богу в молитве, какой Он, то есть о Его характере, природе, ты начинаешь Богу говорить, какой Он. И как подпункты такие напишите, что есть разные методы, как можно это делать. Как можно говорить, есть методы, есть два метода созерцания Бога, молитва и Библия. Ну, вы вообще не сильно запутались, нет? Нет, нормально. Но вот оно и есть, это учение, когда мы идем в глубину, да, увидев общую картину, идем в суть. Вот. И, короче, ну, вы устали вообще или нет? Нормально? А то мне так кажется, что, может, вы устали немножко. Нет? Ну, минут 15 мне еще надо, чтобы мысли все свои сформулировать. Выдержите? Ну, давайте, соберитесь. Вот. Значит, есть методы также, как можно созерцать Бога в молитве. Напишите, первое, это хвала, прославление Бога. То есть, когда ты славишь Бога, когда ты прославляешь Бога, то таким, это метод, как ты можешь сконцентрироваться на Боге, рассматривать Его. Например, в молитве можно говорить Богу так: «Слава Тебе за то, что Ты долготерпеливый! Слава Тебе за то, что Ты не просто терпеливый, Ты долготерпеливый! Слава Тебе за то, что Ты настолько терпеливый, что терпишь не только меня, а всех людей по всей земле! Слава Тебе, что Ты такой, Господь! Слава Тебе, Господь!» Вот так можно созерцать Бога в хвале. Созерцать Бога можно, поклоняясь Ему, также напишите. Второй метод. Поклонение. Это второй метод, как можно в молитве созерцать Бога. То есть, ты можешь поклоняться Ему. Что такое поклоняться? Это не просто славословить, говорить слава, слава, слава, а как бы поклониться, да, то есть склониться перед Ним. То есть, как бы вот таким же образом, рассматривая Его характер, перечисляя Его качества характера, милосердный, добрый, терпеливый, там, нежный, ты можешь просто внутри почувствовать, как, ну, такое желание склониться перед Ним. И я лично, когда начинаю так славить Бога, часто у меня появляется желание вообще встать на колени, и я начинаю головой иногда просто кланяться Ему, подниматься и снова кланяться. И то есть просто именно даже физически начинаю Ему иногда поклоняться, чтобы именно вот, ну, всем своим существом участвовать в поклонении Богу. Ну и можно разными методами поклоняться. И так поклонение это также метод. И ты можешь говорить, я поклоняюсь тебе. Это значит, ну как бы обожаю, благоговею пред тобой, склоняюсь перед тобой. Третий метод, как мы можем созерцать Бога, это благодарение. Это благодарение. Третий метод – благодарение. То есть я могу, созерцая Его красоту, благодарить Его за эту красоту. Следующий метод – это исповедание. То есть я могу Его не благодарить, не славить, не поклоняться Ему. Я могу просто говорить Ему, тот, кто Он есть, «Ты терпеливый». Видите, я не хвалил, я не благодарил, я не поклонял. Просто «Ты терпеливый» – констатация факта. «Ты терпеливый». Ты ласковый, ты нежный, ты отец. И могу говорить, и говорить, и говорить дальше. То есть можно таким образом тоже созерцать Бога. Созерцать Бога можно с помощью, напишите, там, допустим, уже хвала или там еще вот эти разные, да, поклонения. Они могут выливаться в песню, например. Можно созерцать его с помощью песни. Можно созерцать его, значит, с помощью... Скажем, даже иные языки, молитва на иных языках даже нам может помочь созерцать Бога. Каким образом? Например, ты можешь сказать, Господь, Ты долготерпеливый. И ты можешь молиться на иных языках, держа в уме то, что Он долготерпеливый, концентрируясь на Боге, Ты долготерпеливый. И говорить на иных языках, отдавая самое главное, ну, внимание Ему вот таким образом. Значит, какие еще методы, может, вы мне подскажете? Есть у вас какие-то? Ну, окей. Короче, ну это основные точно мы назвали. Может быть, какие-то вы еще изобретете собственные методы, и потому что они не ограничены. Поэтому ставим здесь многоточие. Итак, вот таким образом в молитве мы можем созерцать Бога. И уже вот эти инструменты, они уже, ну как бы, используй какие хочешь. Это инструменты. Цель одна – созерцать красоту Господню. Второе – слово. Второе – слово. Нам нужно научиться созерцать Бога не только через молитву, но и через Библию. И здесь стоит упомянуть вот о чем. Что Библия – это не просто книга. Созерцать Бога через Библию можно потому, что эта книга вообще о Боге. Цель написания, главная цель, почему вообще написана эта книга – дать нам познание о Боге. То есть Бог свою суть, себя самого, выплеснул на страницы Библии. Он открылся нам. Он взял и выплеснул свою суть. Каждый стих Библии говорит нам о том, какой Господь Бог. И что такое Библия? Можно сказать, что это автобиография Бога. Например, если я напишу свою автобиографию, то я могу написать ее двумя путями, двумя методами. Первый метод, как я могу написать свою автобиографию, это я могу написать ее таким образом. Глава номер один. И я там про себя напишу. Сергей терпеливый. Сергей многомилостивый. Сергей там, ну я не знаю, добрый. И я буду перечислять, перечислять, перечислять. Вот просто потом глава номер два. Сергей, скажем... умный. Ну, нескромно, наверное, да? Но это же просто пример. Ну, как бы, ну, поймите, что вот как бы, я имею в виду, что я могу просто перечислять глава номер три, еще какие-то качества. Но так никто автобиографии не пишет. Как их пишут обычно? Автобиография состоит из истории. Потому что для того, чтобы мне надо было бы, например, рассказать о себе, мне нужно показать себя в разных ситуациях с разными людьми. И поэтому в автобиографию мою автобиографию попало бы множество людей. И даже вы в нее попали бы, потому что вы уже часть моей автобиографии. Я имею в виду, что часть моей жизни. А попадут все люди, которые часть моей жизни. И потому уже все, друзья, мы с вами друзья. И потому мы все, уже Бог нас соединил, хоть никто из нас и не думал, что мы на пост на какой-то тут соберемся, или там еще как-то, ну вот как-то с чудом каким-то. Пути Господни неисповедимы. И, слушайте, и потому мне нужно было написать много историй, но особенно много в автобиографии было бы о людях, близких ко мне. Жена моя, Оля, дети мои все, да? Аня, Настя, Андрюшка, ну, все, то есть они бы попали, мои родители, мой брат там родной, Андрей там, ну, и так далее. Ну, то есть попали бы мои близкие, потому что они ближе всего, и я больше всего времени провожу с ними. Слушайте, один к одному с Господом. Бог, в Библии написано, что Бог долготерпеливый, много милостивый, прощающий грехи, но почему-то не так много об этом написано. Гораздо больше каких-то историй. Читаешь их и читаешь эти истории. Потому что Богу для того, чтобы рассказать о себе, понадобились все эти истории и все эти люди. А люди, о которых написано в Библии больше всего, Моисей, Давид, апостол Павел, там, ну и другие, они просто оказались к Богу ближе всех. И потому они попали в этот список. Но в общем-то, внимание, Библия не про Моисея. И не про Давида, и не про апостола Павла. Библия вся про Бога. А эти люди туда попали, в общем-то, можно сказать, случайно вообще. Просто оказались в правильном месте, в правильное время. Евреи были они. Причем все, да, практически все, 99% одни евреи. И потому, слушайте, прямо они знали, где надо быть. И оказались возле Бога. И потому попали даже, слушайте, евреи аж в Библию попали. Это надо было, пастор Борис. Вы нам откройте секрет. Мы тоже хотим в Библию попасть. Так вот даже подсказывают мне здесь, что даже написали Библию. Это ж надо было, слушайте. И они когда писали Библию, они сами себя туда написали. Не, ну я ж правду говорю. Ничего, факты, только факты, пастор Борис. Ну я шучу, конечно. Ну как бы, но согласитесь, они правда, они оказались рядом с Богом, все эти евреи. И слушайте, они, это Божий народ. Это были люди, которые взыскали Бога и оказались рядом с Богом в результате. И потому Бог и через них потом действовал так сильно, что ну, по всей земле действовал. И так, что даже через нас, эта Библия, написанная евреями, по сей день на нас, на всех с вами влияет. Евреи, приблизившиеся Богом, по сей день, хотя их уже нет на земле, влияют на язычников. Ну, язычники это в переводе народы означают. На другие народы, на неевреев влияют. Представляете? Итак, значит, раз Библия, и какое самое чаще всего упоминаемое слово в Библии? Это сам Бог. Каждый стих, каждая глава, кругом все о нем. Итак, значит, вот почему Бог написал о себе. Нам нужно научиться, ну, для того, чтобы мы познали его, нам нужно научиться искать в Библии Бога. Бог – наибольшая ценность в этой вселенной. Он сказал, да не будет у тебя иных богов. Он сказал, возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем своим. Это значит, что если ты любишь, ты будешь искать его, а если всем сердцем своим, и раз это первая заповедь, значит, будешь искать его первого и всем сердцем своим в Библии. И это означает, что ты будешь как-то стараться узнать о нем первым и больше всего, о Боге. Мы можем сделать такую ошибку и попасть в такую как бы ловушку, что начнем читать Библию не о Боге, а читать Библию о Моисее, исследуя его жизнь. О Давиде, исследуя его жизнь. Это надо делать, и я сам это делаю. Но у нас есть, хотя но наша цель тоже исследовать, и что Писание говорит о Божьих людях, но согласитесь, Бог больше Божьих людей. На то они и Божьи люди, что они Божьи, и Бог потому нам нужен, во-первых. И потому наш фокус не должен, читая Писание, не только в молитве не должен с Бога сбиваться, но он должен и в Писании также. Мы должны учиться фокусироваться на Боге, отдать Ему главное внимание, почтить Его, потому что Бог ценнее, чем Его принципы. Бог ценнее, чем методы достижения успеха или процветания. В Библии много написано о процветании, но сам процветающий дороже, и потому о нем нужно больше читать. В Библии много написано о пробуждении, как народы пробуждались, и нам надо это читать, чтобы узнать принципы пробуждения. Но сам пробуждающий дороже, потому что когда пробуждающий приходит в народ, тогда приходит пробуждение. Слушайте, сам пробуждающий главнее пробуждения, потому что он и есть вообще-то само пробуждение. Что за пробуждение без Бога? Это и вообще, ну, такого даже быть не может. Это заблуждение, а не пробуждение. Потому нам нужен Бог, и потому, о чем бы мы ни читали Библию, нам нужно читать о Нем. И по большому счету в Библии ни о ком, кроме Бога, вообще не написано. По большому счету нет ни одного стиха в Библии ни про исцеление, ни про процветание, ни про успех. Через все эти стихи Господь Бог просто взял и выразил себя. Через все эти стихи о исцелении Он открыл себя как исцелителя, свой характер, свою природу, что Он такой, что Он само исцеление, и что Он также жаждет исцелять людей. Через места Писания об успехе Он открыл себя как успешного, что Он процветающий, и что Он самое главное процветание. То есть кругом вся Библия, она ведет нас, направляет нас к Господу Богу. И вся Библия, она исполняет первую заповедь. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим», потому что кругом все написано о Боге. И если вдруг у нас неправильные ценности, если вдруг для нас, ну, каким-то образом наш фокус сбился с Бога на процветание, на принципы, на что-то еще, то тогда в молитве мы начинаем искать не Бога, и в Библии мы начинаем искать не Бога, а восполнение или своих нужд, или каких-то там о своей жизни, или о народах, или о пробуждении. И все это хорошо, но потому что ну, Бога интересует вся наша жизнь, и все это классно, и все на своих местах, и всему свое время, говорит Экклесиаст. Но тем не менее, Бог должен оставаться Богом во веки веков, потому что да не будет у нас иных богов, потому что вообще даже нет двух богов, нет трех богов, есть только один Господь Бог. И потому, о чем бы мы ни читали, сколько бы мы ни читали о людях или о чем-то еще, слушайте, о Боге, людей много, а Бог вообще единственный, единственный вообще. И потому нам нужно научиться читать о Нем, ведь мы вообще Его не знаем, друзья. Мы думаем, что мы знаем, что Бог есть любовь. Мы не в курсе, что Бог есть любовь. Что за любовь? Какая любовь? Почему любовь? Мы не в курсе, что Он милосердный. Мы не в курсе, что Он долготерпеливый. Мы не в курсе, что Он прощающий. Мы вообще не знаем Бога. Мы вообще не собрали. Мы как бы знаем что-то такое вот, но по сравнению с тем, что мы можем знать, мы вообще не знаем Бога абсолютно. Потому что Бог гораздо больше. Он бесконечный, Он беспредельный. И потому, слушайте, Его можно созерцать бесконечно вообще, познавать бесконечно, и также и превращаться в Него, и являть Его бесконечно. Это бездна, это просто без дна, бездна вообще. Вот что такое Господь, и вот кто такой Господь. И потому нам нужно научиться, читая Писание, ставить Господа Бога на первое место и уделять Ему главное внимание, потому что мы еще недостаточно познали Его, мы недостаточно знаем Его, мы не можем, даже то, что мы знаем о Нем, мы не знаем по-настоящему так, как должно знать. И я это очень также остро чувствую и хочу тоже еще больше и больше узнавать Его. Кто Ты, Господи? Кто Ты, Господи? И сам Господь говорил, я боговедение хочу более, нежели всесожжений. Он мечтает и говорит, вся земля будет наполнена ведением Господа. И Он говорит, все от малого до большого будут знать Меня, так что перестанут друг другу говорить, познай Господа. Бог мечтает о том, чтобы все знали Его. И есть к этому путь, и этот путь заключается в созерцании. Почему еще важно нам созерцать Бога в Библии? Знаете почему? Потому что до тех пор, пока мы не научимся созерцать Бога в Библии, мы никогда не сможем сделать то, что Бог просит нас. Например, никогда не сможем исполнить 10 заповедей. Никогда не сможем исполнить вообще то, что Он просит нас сделать. Любое. Там ударившему в правую подставить левую. Без созерцания Бога невозможно исполнить заповеди Бога. Можете себе даже написать. Без созерцания Бога невозможно исполнить заповеди Бога. Ну, то есть невозможно, скажем так, явить Бога, да, мы говорили об этом. Но вот деталь, нюанс такой, заповеди Его нельзя исполнить. А знаете почему? Люди никогда не делают то, что им говорят делать. И никогда не делают то, что им написали делать. Если ты хочешь, чтобы какой-то человек что-то не сделал, напиши ему это, скажи, вот сделай это. И у него, наоборот, появится желание еще противостоять и не сделать это. Слушайте, есть... Да, вот представьте себе такую, ну, короче, ну, ладно. В общем, если ты хочешь, чтобы человек что-то сделал, есть только одно самое эффективное средство. И знаете, это какое? Пример. Бог потому так много написал о себе в Библии, и потому понадобилось так много разных историй, Он пытается заразить нас, друзья. и пытается заразить нас собой. Он сказал: не прелюбодействуй. Но часто, когда мы читаем даже заповеди Его «не прелюбодействуй», опять, если у нас фокус не на Боге, мы читаем их, знаете как? Мы видим в них не Бога, а себя только лишь. Или заповеди. Мы даже не можем посмотреть тогда сквозь заповеди, чтобы увидеть за ними Бога. Ведь главная цель, почему написаны заповеди, не для того, чтобы мы их исполняли. Главная цель, почему написаны заповеди, не для того, чтобы мы их исполняли. Это цель номер два. Цель номер один, почему написаны заповеди, для того, чтобы мы познали Бога. Когда Он сказал «не прелюбодействуй», мы познаем Его через это, что Он такой. Когда Он сказал «не лжесвидетельствуй», мы знаем, что Он такой. И Иисус постоянно обличал фарисеев в том, что они говорят одно, а делают другое. И Иисус, который обличал фарисеев в этом, сам так не может поступать. Если Он так говорит, значит, Он так живет. И поэтому, для того, чтобы доказать это, проиллюстрировать нам, доказать, что Он правда такой, когда Он сказал нам «не прелюбодействуй», потом мы читаем с вами целое множество историй в Библии, как сам Господь Бог не прелюбодействует. Например, израильский народ, как бы, он говорит: «Я Господь, супруг твой». Он был как бы женат на Боге, как бы, или замужем за Богом, да, израильский народ. И он уходил от него. А Бог возвращал его снова, выходил, и Бог по сей день не развелся с израильским народом. Слушайте, по сей день, такой верный, по сей день, как бы ни оставляли, по сей день, он говорит: я верен завету, который я заключил с вами. И завет — это когда даже если одна из сторон его нарушает, вторая никогда не нарушит. Он вступил в завет, а это настолько серьезно, что он же даже Иисуса послал, чтобы именно с Израилем заключить этот завет. Чтобы именно с Израилем заключить этот завет, а мы привитые к этому завету. Слушайте, но это Иисус пришел, чтобы заключить завет с Израилем, с евреями. Слушайте, Он по сей день в завете, только уже в новом с евреями, и мы вместе с ними, конечно же, тоже. Слушайте, но Бог, оказывается, Он, оказывается, не прелюбодействует, друзья, и со своей стороны верен, верен. А знаете, почему Бог верен по сей день израильскому народу? Даже если многие из евреев сегодня не исповедуют Иисуса своим Господом. Знаете, почему Он верен? Внимание! Потому что верность Бога не зависит от нас. Верность Бога зависит от того, кто Он есть. Верность – это Его естество. Это Его внутренний мир. И Он такой, какой Он есть. И если ты что-то сделал не так, или если, допустим, Израиль ушел от него, Бог не изменяется. Он все еще верный, потому что я Господь, и я не изменяюсь, Он сказал. Он неизменный. Это означает, Он остался верным, и Он не может изменить этому своему качеству характера, своему естеству. И потому Он так и поступает дальше. И потому, что бы ни делали люди, Он по отношению к ним всегда верен. Пастор Сандэ? Пастор Борис, вы срочно должны меня выручить и продолжить. Меня пастор Сандей на проводе ждет. Как раз израильский народ мы зацепили. Что вы думаете по этому поводу? Друзья мои, я слышал, здесь заговорили о евреях. Тут что-то было на эту животрепещущую в Украине тему, да? Вы не подумайте, это личное мнение пастора Сергея. Насчет чего? Насчет, ну неужели вы всерьез верите, что Бог по-прежнему любит евреев, друзья мои? Ну как их можно любить? Ну подумайте. Они же евреи, правильно подсказывают. Да. Вы знаете, я хочу облегчить вашу жизнь. Я просто вот ощущал, когда пастор Сергей сейчас как бы вот начал говорить на эту, ну, такую уже давно не модную в церквах тему. Была модная где-то в начале 90-х годов, да? Модная была тема такая. И всем было легко поверить, что Бог любит евреев и собирает их всех на землю Израиля. И если мы их любим, надо их быстрее помочь им поехать туда. С глаз долой, из сердца вон. Если мы их любим. И таким образом мы решим еврейский вопрос. Поможем Богу собрать их туда. И Христу Господу поможем. Спасителю нашему. Потому что когда все эти евреи пособираются там, придет Спаситель, восхитит нас, благословенную церковь, которая выполнила свою здравую функцию в отношении нездравых евреев. Мы восхитимся на небеса, а потом начнется колбасня с евреями на земле. И будет у них, родимых, великая скорбь по полной программе. И будет им зайцам побегать от Антихриста. Но мы свое сделаем. Водички нет у вас тут, нет? Сзади водичка, ага. Ну ладно, я потом. Хорошо. Странная получалась любовь у церкви, правда, да? К евреям. Не такая, как у Бога. И вы знаете, я, конечно, хотел успокоить вас. Пастор Сергей, когда говорил сейчас о любви Бога к евреям, а в этой невероятной любви, которая оказалась сильнее отвержения большинства евреев, которая оказалась сильнее 2000-летнего отступничества, которая оказалась сильнее того, что вообще представить себе невозможно. Когда он говорил об этой любви, он это использовал просто как пример для того, чтобы нам понять Божью любовь. Но он не имел в виду, что, ну, мы тоже должны этих евреев любить, как-то вообще, вот. Вы не подумайте. Потому что я какой-то напряг в зале просто ощутил внезапно, как вроде бы некоторые из присутствующих решили, что это нас к чему-то обязывает. Нет, что вы. Это только Бога обязывает. А для нас это образ. Правда, друзья? Нет? Просто это даже... Просто... Фу, вот это да. Да, необычная аудитория собралась. Может быть, вы действительно собрались здесь, потому что вы ищете Бога. Да. Вы знаете, это на самом деле так. Мы не раз общались с пастором Сергеем на некоторые из этих тем. Я не знаю, сколько у меня времени сейчас. Я думаю, что если у меня больше 2,5 минут, я все-таки что-то успею сказать чуть-чуть на эту тему. Потому что тема эта, она простая, библейская, вообще она всебиблейская. Потому что тема «Бог и евреи», она проходит полностью через всю Библию, начиная с того момента, когда появляется первый еврей. Знаете, такой брат Авраам. Вот. И до конца, включая последнюю книгу «Послание к евреям», да? Откровение, правильно, да, откровение. Слушайте, и в откровении евреи. Проблема-то в том, что в Откровении, в описании Небесного Иерусалима упоминается только один народ. Я как-то даже не решаюсь сказать. Я понимаю, что для вас некоторых это будет неожиданно. Вы знаете, мы в общине проводили один такой совместный такой выезд. И там была группа пастырей, которые нам там рассказывали об одном важном таком служении. И главный из этих пастырей, он начал говорить: вот вы, еврейская община, а вы знаете, что на небесах не будет ни евреев, никого, никакого Израиля, никаких. Я говорю: брат пастор, ты вообще Библию-то читал? Представляете? Оказывается, там описано, что названия будут там еврейские, колен Израилевых, да? В основаниях имена апостолов, которые сплошь евреи. Такая печаль, да. И единственная группа, которая выделена в небесном Иерусалиме по национальному признаку, это 144 тысячи. Отнюдь не так называемых свидетелей Иеговы, а сплошь евреев. Вот беда какая. Вот она сегрегация. Ну, неважно, если вы не знаете этого слова. Ну, скажем, дискриминация. Но так написано. И более того, про все остальные народы, включая наш родной украинский народ, из которого по преданию произошел Иисус Христос, известный галичанин, вы представляете, даже не упомянут. Я прекрасно понимаю движение Рунвиры. Они очень обиделись. Я как-то ехал с одним из их представителей, он говорит: три главных орудия против славянских народов изобрели евреи. Я говорю: о, расскажи, какие. Кстати, интересно, что иудаизма среди этих орудий не было. Христианство, капитализм и коммунизм. Им тяжело, они печалятся. Они изобрели свою щиру виру, где все, где Бог украинский, богини украинские, ну и так далее. Понятно, да? Но проблема в том, что Божья любовь распространяется на Израиль от начала и до скончания века. И даже в этих 144 тысячах перечислены по 12 тысяч из колен Израилевых. До такой степени Бог подчеркивает: если я кого полюбил, я не только не брошу, не предам, я буду внимателен к моим возлюбленным до конца. И если я кого выделил своей любовью, и эти люди поймут меня, то они и на земле, и в вечности будут, как в лучах прожектора в сиянии моей любви. Они никогда не потеряются. Они никогда не нивелируются. Они никогда не рассеются в толпе. Они будут всегда особенными. Потому что если я кого полюбил, то люблю особенно и особенно буду любить всегда. Спасибо, пастор Борис. Выручили. Итак, верность Бога не изменяется, и Его любовь, потому что зависит не от нас, а от Него. Я разговаривал только что с секретарем пастора Сандея, едет к нам. Так что все хорошо. Но единственное, что возможно, что нам придется перерыв. Да, неизвестно, как он. То есть нам придется под него... Вы готовы, если что, без перерыва? Да? Все, тогда... Я знаю, что он у вас тоже, да, должен в школе преподавать здесь. И он то ли к нам до школы, то ли к нам после школы как-то еще. Вот. Ну, и как мне сказали, что он, в принципе, и планировал, что, типа, говорят, вы зря беспокоитесь, что он едет, что... Вот. Но лучше лишний раз побеспокоиться, правильно? Чтобы он почувствовал, что мы точно его ценим, что мы будем за него биться. Если бы он даже не приехал, мы бы тогда к нему все поехали, да? Представьте, сюрприз такой пастору Санде в офис. Столько друзей. Ну что, за Иисусом так ходили? Итак, давайте мы продолжим. Значит, пастор Борис, о чем вы говорили здесь, чтобы я, может быть, плавно вашу мысль продолжил? О любви Бога к евреям, чтобы вот эта же мысль продолжалась. Значит, итак, Бог, я говорил это все к тому, чтобы сказать о заповедях, да? Что если Бог сказал «не прелюбодействуй», Он сам так делает. И Он не прелюбодействует израильскому народу по сей день, и нам тоже. Со своей стороны мы можем быть к Нему неверны, но Он, от Него это не зависит. Итак, мы можем созерцать Бога через Библию. Если мы не научимся созерцать Бога через Библию, мы не сможем Его отобразить. Например, представьте себе такую картину. Сидит отец и курит. Приходит со школы сын, там подросток, 12 лет, и вдруг от него пахнет табаком. Отец начинает на него кричать, берет ремень, там бьет его ремнем и говорит... Ты такой, ну, негодник, ты почему, ты такой негодяй, ты почему куришь, это что такое, и начинает его бить. Скажите, перестанет ли сын курить? Потому что отец курит. И как бы ни было, как бы ты ни, если сын видит отца творящего, он будет так и делать. Поэтому дети делают не когда сын говорящий, не когда отец говорящий, когда отец творящий. Слова тоже играют свою роль, но всем известно, что через слова передается только, если не ошибаюсь, 7% информации. Или около того. Всего несколько процентов. Все остальное через поведение. Бог не мог нам дать просто свое, вот как бы голое слово. Это всего 7%. Он написал множество историй, 93% там заключено Бога. И потому, если мы не научимся читать эти все истории, ища там Бога, то есть Бога можно искать не только в молитве, Бога можно искать в Библии, читая Библию. Короче, в общем, давайте я подведу просто такую черту. Библия – это подзорная труба, с помощью которой можно рассматривать Бога. Ты можешь либо рассматривать саму подзорную трубу и рассматривать с ней, с помощью нее, что хочешь, но она создана специально с целью рассматривать Бога. Люди, которые просто изучают Библию ради Библии и читают просто главу за главой, от нечего делать, как бы так, тоже класс, хотя бы есть подзорная труба, но они просто рассматривают саму подзорную трубу. Люди, которые рассматривают Бога с помощью Библии, пользуются этой трубой подзорной по назначению. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, вот так мы можем созерцать Бога. И поэтому созерцание Бога – это вообще ключ ко всему остальному. И если не созерцать Бога, не познавать Его, даже невозможно вообще Его как-то, ну, нельзя никак не превратиться в Него, не познать Его, не, ну, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот, значит, Давид говорит: «Одного просил я у Господа, того только ищу, созерцать красоту Господню во все дни жизни своей и для этого быть в Доме Божьем». Друзья, давайте научимся созерцать красоту Господню. Давайте будем тренироваться, давайте будем учиться. Я знаю, что для многих людей это не так просто. Я знаю, что это очень, для меня это не так просто. И я много времени тратил на то, чтобы учиться, просто учиться созерцать красоту Господню, и учусь по сей день. И, конечно же, и в этом тоже я не умею это делать так, как должно, и я еще не научился по-настоящему созерцать Его красоту. Но, тем не менее, я жажду познать Бога. И я жажду не просто рассматривать Его, глядя со стороны, я хочу, рассматривая Его, войти в недра Его. Прямо созерцать. Созерцая Его, рассматривая Его, я хочу сливаться с Ним в молитве и в слове, становиться с Ним одной плотью, одним целым. И потому что это путь, как потом явить Бога другим людям. Но и сам по себе Бог интересует меня. Скажите, эти животные, когда рассматривали рябые прутья, напрягались ли они, чтобы превратиться в эти прутья? Ведь они даже подумать не могли ничего такого. Это же просто там овцы. Слушайте, они, что они делали? Они жевали свою траву и смотрели, пили воду и смотрели на эти прутья. На что ты смотришь, в то ты и превратишься. Научиться рассматривать Бога, это значит однажды однозначно превратиться в Бога. Даже если ты будешь сопротивляться, ты все равно станешь рябым. Ты все равно превратишься в Бога. Потому что ты смотришь. Сын, многие же говорят, что дети повторяют ошибки своих родителей. Причем часто ошибки, которые сами дети ненавидят. Например, пил отец. Они ненавидят и ничего не могут с собой поделать. Настолько пример влияет. Если ты научишься рассматривать Бога, если мы научимся рассматривать Бога, мы обречены на то, чтобы стать как Он. Настолько важно научиться созерцать Бога. Ну и, наверное, уже как бы подходит время, когда нам стоит попробовать это сделать. Как вы думаете? Интересно вам было бы попробовать научиться созерцать Бога практически? Поэтому сейчас у нас есть до 2 часов, как раз 1.5 часа, хотя, может быть, перерыв потом, как мы уже говорили, может и отложится немного, чтобы мы могли принять пастора Сандея, и поэтому, ну, короче, но 1.5 часа, я думаю, все равно нам нужно посвятить на это, чтобы созерцать Бога. Скажи, вот давайте мы сейчас будем молиться, и я бы хотел сейчас в этой молитве вести эту молитву, и хотел бы показать то, как я обычно тоже созерцаю Бога. И я не хочу сказать, что то, как я сейчас буду молиться, что это эталон. Я никогда это не имел в виду и никогда это не говорил. И, ну, и вы слышали, что я это сказал. Это не эталон. Но это так, как это делаю я. Я просто хочу показать, как обычно я говорю с Богом. И просто это продемонстрировать. Вот. И, возможно, вы это будете делать по-другому. Значит, у меня к вам есть один вопрос. Я бы хотел сейчас взять не много качеств характера Бога, а одно. Кстати, вот есть такой нюанс здесь. Почему я хочу взять одно качество характера Бога? Потому что если мы намерены войти в глубину, то ты не можешь сразу все взять. А наша цель же глубина, потому что только единородный Сын, сущий в недре, Отчим явил Отца. Нам в недра надо идти. И поэтому какая же наша цель? Ну, то есть, что нам надо делать? Нам нужно сконцентрироваться на чем-то конкретном. Представьте себе, я такой пример приводил, вы могли от меня его уже слышать. Представьте себе мышь, бегающую по головке сыра. Голодную мышку. Она бегает, бедненькая. лапки трясутся от голода и от того, что сыр прямо под лапками. Представляете? Она носится. Сыр! И усы во все стороны. И она носится. И при всем при этом, эта мышка, имея большую головку сыра, может с голоду помереть прямо на этой головке сыра. Знаете почему? Если она не остановится и не вгрызется. И когда она вгрызается, ей надо сделать что-то очень особенное. Ей важно не очень широко открыть ротик. Потому что она, если откроет его слишком широко и вгрызется, она будет как кто? Как белочка в ледниковом периоде, мне подсказывает, когда она будет. То есть у нее просто зубы не сожмутся вместе, если она так сделает. Ей важно, чтобы у нее, чтобы она, короче, рассчитала. Чтобы она рассчитала все это. И поэтому нам не надо брать много, когда мы созерцаем Бога. Лучше возьми одно качество характера и в одно утро посвяти какое-то одно качество. В другое утро ты в другое. И еще, может быть, у тебя есть что-то такое, где ты бы хотел превратиться в Бога поскорее. Например, у тебя проблемы, ты видишь, что ты как муж, ну, что-то не дотягиваешь. Слушай, созерцай Бога как мужа, его верность, как он ухаживает, как он дает солнце, дождь, как он, когда над злыми и добрыми возводит солнце. Это значит, над женой надо возводить солнце, когда она злая и когда она добрая. Это значит, надо солнце любви, солнце принятия, солнце прощения, солнце добра. Надо... То есть, созерцая Бога, слушай, тогда найди свое слабое место и вгрызись там в Бога, превратись там в Бога. То есть, бери что-то одно, понимаете? Так, и что бы вы хотели, во что бы вы хотели вгрызться сейчас? Любовь. Верность и любовь доминируют. Слушайте, у меня есть к вам одно предложение. Ну, мне кажется, слишком просто. Ну, и для меня просто будет о любви. Столько проповедей, столько всего. Мне будет очень легко говорить с Богом о том, что Он любовь. У меня к вам предложение. Надо что-то посложнее такое. Дайте мне какое-то задание такое, чтобы я... Вот, святой, уже вот ближе. А? Кроткий? Бесконечный. Короче, вот мне нравится святость. По-моему, это такое твердое такое, да, место. Вот, и даже я хочу, я бы, и знаете, у меня даже вот есть такая, как вы думаете, святость, и это близко, знаете, с чем? Вот как вы думаете, если нам взять, например, Бог как судья? Как вы думаете? Хотели бы услышать, как я хочу Богу как судье? Поговорить с ним, посозерцать его. А? А? Вот, ну это сложно. А то, ну, Бог есть любовь, ну это легко, это любовь, мне кажется, сделает вообще. А надо найти самое сложное такое, чтобы, ну, это именно было. То есть, если на самом сложном мы это увидим, то на простом оно уже будет естественно, ну, понятно. Все. Вам нравится Бог как судья? Ну, в принципе, это близко, святой, это очень близко. Все. Давайте встанем, друзья. Прославление нам помогите, пожалуйста, да. Ну, музыкой только. А, микрофон другой. Музыки нет? Ну, не страшно. Так. Знаете что? Когда мы будем молиться, я предлагаю молиться негромко, потому что вы меня не услышите. Вы не услышите слова, которые я буду говорить. Как в конце зала меня слышно? Нормально? Нормально, да? Вот. Плохо? Ну вот поэтому давайте, особенно ради тех, которые во второй половине зала, давайте будем молиться как бы не очень громко. Ну как бы вслух, в голос, но давайте не будем кричать. Хорошо? Вот. И еще музыканты наши, оказывается, уехали, поэтому будем просто молиться без музыки. Но это нам абсолютно не помешает. Вот. И, значит, давайте придем к Богу. Я буду вести эту молитву, а вы просто идите, ну, как обычная молитва, идите просто за мной. Господь, мы приходим сейчас к Тебе, и мы благодарим Тебя за Твое Слово к нам. И мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты открываешься нам. И спасибо за то, что Ты, Господь, привлекаешь наш взгляд к Себе, потому что Ты достоин главного внимания. Господь, Ты достоин того, чтобы наше главное внимание было на Тебе, потому что Ты наибольшая ценность в этой вселенной. Ценнее Тебя нет никого. В Исаии Ты сказал, что все народы пред Тобой как ничто. Ты сказал, менее ничтожества и пустоты считаются у Тебя, пред Тобой. То есть, Господь, народы очень ценны, но пред Тобой они как будто бы вообще теряют ценность. Это означает, что нет никого ценнее Тебя. Ты потому достоин больше всего, чтобы мы созерцали Тебя. Если мы находим время, чтобы созерцать картины, если мы находим время, чтобы созерцать музыку, слушать и наслаждаться ей, вникать в нее, если мы находим время, чтобы вникать или в пятое, или в десятое, в Тебя, мы найдем время вникать тем более. Потому что, Господь, нет никого более достойного для созерцания. Нет никого более нужного нам, необходимого нам, Боже, потому что ведь Ты наш Отец. Как же нам не созерцать красоту Твою? Боже, Давид молился и просил, и говорил, одного просил я у Господа. И потому мы тоже просим Тебя, научи нас созерцать красоту Господню. Научи нас созерцать красоту Твою. Научи насыщаться образом Твоим от ранней зари. Научи насыщаться обликом Твоим, образом Твоим. Научи всегда видеть красоту Твою пред собою. Научи нас, Господь, вникать в недра Твое, идти глубоко в Тебя. Научи нас, драгоценный Господь, мы просим Тебя. Дух Святой, направляй наше молитву. Без Тебя мы не можем делать ничего. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты, за то, кто Ты есть. Спасибо Тебе за то, что Ты тот, кто Ты есть. Спасибо Тебе за то, что Ты Бог-судья. Мы благодарим Тебя. И хотя для нас даже часто трудно слышать это слово, что Ты судья, но тем не менее Ты судья. И мы не можем никуда от этого деться. И потому мы знаем, Господь, что Ты судья. Об этом написано в Слове Твоем. Ты открылся нам. Ты дал нам познание о Тебе. А сейчас с этим познанием о Тебе, этой молитвой, мы идем прямо в Тебя. Прямо в Тебя. Господь, спасибо Тебе за то, что Ты судья. Спасибо Тебе за то, что Ты тот, который судит весь мир. Знаешь, Господь, я так благодарен Тебе за то, что Ты судья. Я благодарен Тебе за то, что именно Ты судья. Потому что теперь мы можем спать спокойно. Если бы судьей был кто-нибудь другой, мы не могли бы чувствовать такой безопасности. Если бы судьей был какой-то человек, мы не могли бы рассчитывать на полное нелицеприятие. Спасибо, что именно Ты, Бог, нелицеприятный судья. Спасибо, что Ты, Бог, неподкупный судья. Если бы был кто-то другой судьей, какой-то человек, его можно было бы подкупить, и тогда суд был бы неправедным. Спасибо, что именно Ты судья. Спасибо, что Ты суд не отдал кому-то. Спасибо, что Ты суд не отдал ангелам. Спасибо, что Ты суд не отдал людям. Спасибо, что Ты единственный судья во вселенной. Спасибо, что нет больше судей. Спасибо, что только Ты один судья. Спасибо, что именно поэтому Ты говоришь мне отмщение. Я воздам. То есть я воздам и за добро, и за зло. Но Ты говоришь, я воздам, и потому не мстите за себя, возлюбленные. Не судите, чтобы не поставить себя на место судьи, чтобы не сделать себя судьей, потому что един судья. един. Господь, спасибо Тебе за то, что Ты единственный судья во Вселенной. Мы благодарим Тебя за то, что Ты, Господь, единственный судья во Вселенной. Спасибо Тебе, что Ты единственный судья во Вселенной. То, что Ты единственный, это защита для нас, потому что нет двух судей, нет двух судей, потому что у двух судей могло бы появиться два мнения, а един законодатель и судья. И потому нет двух законов, и потому нет двух мнений. Спасибо, что есть только одно мнение у Тебя, по которому Ты судишь нас. Ну, как бы, Господь, спасибо Тебе, что Ты, ну, не просто судишь нас. Спасибо, что Ты судишь нас, в смысле, оцениваешь нас. Ты судишь нас, Ты судья, это не значит, что Ты осуждаешь нас. Ты судья, это не значит, что Ты смотришь на нас с осуждением. Напротив, ты судишь, не осуждая. Спасибо Тебе, Господь. Хвала Тебе, Господь, что Ты судишь, не осуждая нас. Спасибо Тебе, что всю Вселенную Ты судишь, не осуждая. Благодарим Тебя, восхваляем Тебя, превозносим Тебя, благословляем имя Твое. Спасибо Тебе за то, что Ты такой. Спасибо, что Ты, Господь, судишь, не осуждая. Спасибо, что нет никакого осуждения во Христе Иисусе. Спасибо, что сегодня никакого, вообще никакого, никакого вида и никакого количества, ни маленького, ни большого, нет осуждения во Христе Иисусе. Спасибо Тебе, что то, что Ты нас судишь, это означает, что Ты нас не просто оцениваешь, просто взвешиваешь, без предубеждения, без лицеприятия. Спасибо, что Ты, оценивая нас, оцениваешь с любовью, потому что Ты судья любящий. Ты человеколюбивый. И потому, когда Ты судишь, оцениваешь, Ты делаешь это с любовью. И потому Ты делаешь это с любовью просто, ну, как бы не... То есть, когда Ты судишь, Ты не раздражен в этот момент. Ты не зол в этот момент. У тебя ну, не сжимаются кулаки в этот момент. У тебя не ходят скулы в этот момент. В тот момент, когда Ты судишь нас, Ты улыбаешься. У тебя принятие к нам. Спасибо Тебе, что Ты как судья понимаешь разницу между нами и нашими делами. Спасибо, что Ты как судья оцениваешь наши поступки, но не нас. Спасибо Тебе, что нас самих Ты никогда не оцениваешь, потому что наша цена уже известна. И оценке или переоценке Господь не подлежит. Спасибо, что эта цена заключается не в том, что мы делаем, а в том, кто мы есть. Мы Твой образ и подобие. Никто не может сделать нас больше Твоим образом и подобием или меньше. Мы такие, какие мы есть навсегда. Господи, как не можем себе росту прибавить, или уменьшить, так не можем сделать себя больше подобием Твоим или меньше. Мы просто есть те, кто мы есть, даже без своих усилий. Ты создал нас такими. И потому Ты, зная это, не подвергаешь сомнению нашу ценность, ведь Ты доказал ее жертвой Иисуса Христа. Послав Иисуса на крест, Ты показал, что та цена, которая была заплачена за нас, она демонстрирует то, как Ты оцениваешь нас. Спасибо Тебе, что когда Ты судишь нас, Ты судишь только наше поведение и только наши поступки, но не нас, может быть, наши мысли или наши чувства, но не нашу сердцевину, но не наше «я». Спасибо, что наше «я» от Тебя, что наше «я» бесконечной ценностью обладает и не подлежит суду или переоценке. Спасибо Тебе, что Ты ценишь нас с уважением к нам, оцениваешь нас взвешиваешь нас с уважением к нам, с глубоким почтением к нам, зная, кто мы есть, потому что Ты наш Творец. Спасибо Тебе, что Ты оцениваешь лишь поступки наши и слова наши. Благодарим Тебя и восхваляем Тебя, Господь. Превозносим Тебя и почитаем Тебя. Бог наш и Творец наш, Судья наш. Ты самый лучший судья во Вселенной. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, что Ты любишь нас и любишь всегда. Да, у каждого из нас есть поступки, которые Ты ненавидишь. Но Ты ненавидишь их только потому, что Ты любишь нас. И Ты знаешь, что эти поступки, они разрушают нас и убивают нас. И только потому Ты их ненавидишь. Только потому, что обожаешь нас. Спасибо Тебе, что Ты, Господь, отделяешь нас от наших поступков и таким образом судишь нас, и таким образом оцениваешь нас. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за то, что Ты судья. И спасибо Тебе за то, что Ты, как судья, Ты, спасибо, что Ты не просто судья, но Ты судья всезнающий. Ты тот, который знает все. Человек может, судя другого, оценивая другого, может ошибиться, потому что, когда он будет его судить, когда он будет его оценивать, он может не узнать истинных мотивов человека, он может не узнать истинных мыслей человека. Но когда он будет оценивать, он может ошибиться. Но когда Ты, Господь, оцениваешь нас, Ты знаешь все. Прошлое, настоящее, будущее, Ты знаешь все. И потому Твоя оценка самая правильная в мире, потому что Ты всезнающий судья. Спасибо Тебе, что поэтому, когда Ты судишь, это всегда точно, точно. Это точно и точно справедливо, потому что от Тебя не сокрыть, от Тебя не сокрыть. Спасибо Тебе, Господь. Благодарим Тебя, благодарим Тебя. Спасибо Тебе, что Твоя оценка очень точная. О, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, что человек смотрит на лицо, а Ты на сердце. Спасибо Тебе, что именно Ты судья. Знаешь, Господь, что еще это значит для нас? Это означает, что когда Ты есть судья, это означает, что мы можем расслабиться, и мы можем не беспокоиться по поводу того, что думают о нас другие люди, потому что един судья. Для нас важно только одно, что Ты думаешь о нас. Для нас главное только одно, чтобы Тебе угодить. Единому судье, потому что Ты, только и Ты, единственный, Боже, и потому то, что Ты по своей сути судья, то, что Ты судья, это спасение наше, это спасение мое, потому что мне все равно, как думают обо мне, я знаю, что Ты знаешь меня, что Ты знаешь меня. Сердце мое, мысли мои, тайные молитвы мои, тайные слова мои, которые я говорю в спальне своей, Ты знаешь меня, и мне все равно, в чем обвиняют меня, и мне все равно, что думает обо мне вся планета Земля. Мне важно только одно, что думаешь Ты обо мне. Я и сам не сужу себя. Мне важна только Твоя оценка, Господь, потому что Ты судья, потому что Ты судья. Ты один мой судья. Оцени меня, Господь, потому что только Ты. Боже, пред Тобой хожу, пред Тобой мы ходим и хотим быть непорочными. Пред Тобой. Пред Тобой, Господь. пред Тобой, Господь. И потому спасибо Тебе, что если мы, делая доброе, иногда были обвиняемы в злом, мы можем расслабиться, потому что не ради людей мы делали доброе, а ради Тебя. Если мы делали добро и служили людям, а нас обвиняли в корысти или в том, что мы водимы чем-то другим еще, мы можем расслабиться в Тебе. Только в Боге успокоится душа моя. В Боге. Потому что пред Тобою мы делаем все то, что мы делаем. Пред Тобою одним. Потому что Ты говоришь нам, и мы послушны Тебе. Просто послушны Тебе. Спасибо Тебе, что мы можем жить в безопасности, что у нас есть один судья. Спасибо Тебе. Также хочу поблагодарить Тебя, Господь, за то, что Ты не просто судья, Ты необычный судья. Закон прямо в духе Твоем. Он не просто как книга лежит у Тебя на столе. Закон прямо часть Тебя. Ты и есть закон. Можно сказать, имя Твое закон. Одно из имен Твоих закон, потому что закон и есть Ты. Это прямо часть естества Твоего. Это природа Твоя. Это менталитет Твой. Это чувства Твои. Это дух Твой. Спасибо, что Господь закон Твой, он прямо в сердце Твоем. И поэтому, когда Ты писал заповеди, когда Ты писал свои постановления для нас, Ты не просто их писал для нас, Ты просто самовыражался, и все, и больше ничего. Ты просто самовыражался. Спасибо Тебе, что Тебе не нужно было выдумывать и законы. Ты просто говорил то, что чувствовал. Спасибо, что когда Ты смотришь на нас, Тебе не нужно вспоминать какие-то пункты в законе для того, чтобы решить, как нас судить. Спасибо, что Тебе достаточно заглянуть в сердце Твое, просто во внутренность Твою и посмотреть на то, что Ты там чувствуешь внутри. И этого довольно, потому что все, что Ты чувствуешь, это правильно. И все, что Ты чувствуешь, это точно и истина, потому что Ты есть истина и закон. Спасибо Тебе, что Тебе достаточно просто заглянуть внутрь себя, просто пойти внутрь себя, для того, чтобы там посмотреть. И все, Ты эталон. Спасибо Тебе, что закон – это не просто буква, что закон – это личность. Спасибо Тебе, что закон – это личность. Спасибо Тебе, что Ты сам как личность. Есть и есть этот закон. И потому, Господь, мы должны мерить себя не буквой, а Тобой. Спасибо Тебе! Спасибо Тебе! Хвала Тебе! Хвала Тебе! Аллилуйя! Благословляем Тебя! Превозносим Тебя! Почитаем Тебя! Поклоняемся Тебе! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Спасибо Тебе, спасибо Тебе, спасибо Тебе за то, кто Ты есть. Спасибо Тебе, спасибо Тебе, спасибо Тебе, спасибо Тебе, спасибо Тебе, спасибо Тебе, спасибо Тебе, спасибо Тебе, спасибо Тебе, спасибо Тебе, спасибо Тебе, спасибо Тебе, спасибо Тебе. Я чувствую благодарность к Тебе сейчас, Господь. Спасибо Тебе. Я чувствую в сердце моем такую благодарность Тебе за то, кто Ты есть, за то, какой Ты. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Где найти эти слова, чтобы выразить Тебе благодарность? Сколько нужно сказать слов, чтобы выразить Тебе благодарность, которую мы чувствуем внутри? Боже, Я благодарю Тебя, потому что чувствую благодарность к Тебе. Спасибо Тебе, спасибо Тебе, спасибо Тебе. Аллилуйя, аллилуйя. Спасибо Тебе, спасибо Тебе. О, спасибо Тебе. Я благодарю Тебя за то, что Ты, Господь, не просто судья. Я благодарю Тебя за то, что Ты Отец наш, Папа, наш Папочка. Ты Отец наш, Авва, Отче. Спасибо, что Ты не просто судья, холодный и равнодушный. Спасибо, что у Тебя прямо сердце, переживающее за нас. Спасибо, что однажды Ты послал на эту землю Сына Своего Иисуса. Когда мы были осуждены со всем миром, Ты послал Сына Своего на эту землю. А по сути, Ты Сам пришел в Нем. Потому что Сын сказал: «Я и Отец одно. Видевший Меня, видел Отца». Ты Сам вселился в Него и ходил в Нем. Господь, Ты Сам умер через Него за нас. Отец, Ты Сам был распят за нас в Нем, во Христе. Спасибо Тебе, что Ты судья, которому на суд привели детей, и который знал, что по закону дети должны быть наказаны. И Ты, как судья, попал в такую ситуацию, что Тебе нужно было вынести приговор. И Ты сделал это, потому что не мог изменить Сам себе. Ведь закон — это не просто буква, это часть Тебя. Но другая часть Тебя, другая часть Тебя, Твое отцовское сердце, подсказало Тебе другой закон. Закон милости, закон прощения. Это сердце Отца, оно толкнуло Тебя на крест. Оно заставило Тебя пойти за нас в ад, для того, чтобы нас спасти, для того, чтобы тот суд, который Ты вынес нам, Ты Сам же, получается, осудил Сам самого себя вместо меня. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты такой судья, за то, что Ты судья, самый потрясающий в мире, судья, занявший место подсудимого. Боже, кто в этом мире видел такое или слышал такое, чтобы судья сел на скамью подсудимых? Боже! Боже! Боже, в этом мире нет такого. Чтобы тот, кто осудил, принял наказание осужденного. Причем правильное наказание, правильный суд. Боже мой. Спасибо Тебе. Не в том любовь, что даже мы возлюбили Тебя, а в том, что Ты возлюбил нас прежде, чем мы возлюбили Тебя. Потрясающе. Занять место подсудимого, судья встал с места судейского, пошел и занял место подсудимого при всех присяжных, при всех небесах, при небе и земле, при всех людях, публично встал и занял место подсудимого, причем подсудимого, который в этот момент озлобленно смотрел на него, подсудимого, у которого было даже не человеческое лицо, а оскал, подсудимого, который плевал в его сторону, подсудимого, который изрыгал проклятие в сторону судьи, подсудимого, ненавидящего закон и ненавидящего, давшего закон, подсудимого, который совсем не видел в судье Отца, а видел только одного судью. Кто бы мог подумать, что ты сделаешь такое. Боже. Ведь тот подсудимый, это был я. Ведь тот подсудимый, это был я. Ведь тот подсудимый, это было все человечество. Спасибо тебе, Отец. Спасибо тебе, Судья. Я даю тебе всю свою жизнь. Боже мой, Судья мой, я даю тебе всю мою жизнь. Возьми ее. Теперь я готов умереть за тебя. Теперь я готов ответить тебе взаимностью. Я так чувствую прямо сейчас. Прямо сейчас, внутри себя, ты видишь это. Я чувствую взаимность. Я чувствую тягу к тебе, Отец, прямо сейчас. Ты притягиваешь меня. Ты влечешь меня. Мне так хочется побыть с тобой. Мне так хочется побыть с тобой больше. Потому что ты притягиваешь меня. Потому что ты притягиваешь меня. Один человек. Даже ради одного человека ты сделал бы это. Спасибо тебе. Спасибо тебе за то, что нас ожидает встреча с тобой. Знаешь, Господь, много людей сегодня боятся суда твоего. Много людей сегодня боятся страшного суда, который будет в долине. Судья. Много людей боятся суда. Господи, скажи мне, где будет этот суд? И я побегу туда со всех ног. Потому что там меня ждешь ты, сам судья. Люди боятся суда, потому что не знают судью. Покажи мне место страшного суда, и я побегу туда со всех ног, в объятия твои. Боюсь тебя, потому что знаю тебя. Спасибо тебе. Я знаю, что я не могу скопировать тебя. Я знаю, что если я буду пытаться имитировать тебя, это будет грубая подделка. Я знаю, что никто не может быть таким, как ты, но дай мне слиться с тобой, чтобы твое естество стало моим естеством. чтобы Твоя суть стала моей сутью, чтобы я, даже не напрягаясь, был таким, как Ты, чтобы даже когда я за собой не слежу и себя не контролирую, я был таким, как Ты, чтобы даже если моя реакция, она спонтанная и внезапная, чтобы неконтролируемая, непредсказуемая, чтобы она была такой, как у Тебя, Твоей, чтобы, Господь, вот так я слился с Тобой, вот так я хочу соединиться с Тобой, чтобы стать одной плотью, чтобы стать одним духом, чтобы стать одной душой, чтобы иметь один разум. Боже мой, я хочу это не просто на словах. Мы хотим это иметь практически. Мы пускай Твое естество, которое мы созерцали пред лицом Твоим, лицо Твое, красота Твоя, которую лицезрели мы все, созерцая ее. Господь, пусть эта Твоя красота станет нашей красотой, а пусть Твое сердце станет нашим сердцем, пусть Твои мотивы станут нашими мотивами, пусть Твое нутро станет нашим нутром. Пускай, Господь, то, как Ты, какой тенем Ты являешься для нас, пускай мы начнем такими тоже являться. Боже, единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил Отца. Боже, дай нам превратиться в Тебя. Я жажду слиться с Тобой из-за Тебя самого, потому что Ты такой потрясающий. Я не могу жить без Тебя. Мы не можем жить без Тебя. Мы не можем стоять в стороне. Боже, мы не можем стоять в стороне. Нас тянет к Тебе непреодолимой силою. Господь влекет. И чем больше мы познаем красоту Твою, тем больше увеличивается сила притяжения. Она растет не по дням, а по часам. Она растет с каждым днем и месяцем. Боже, мы жаждем больше знать Тебя. Мы жаждем быть ближе к Тебе. Мы жаждем слиться с Тобой. Влеки меня, я побегу за Тобою. Господь, мы просим Тебя. О, мы просим Тебя. Дай нам слиться с Тобой. Дай нам просто превратиться в Тебя. Дай нам просто превратиться в Тебя. Дай нам просто превратиться в Тебя. Просто превратиться. Стать такими, как Ты. Боже наш. И еще об одном хочу попросить Тебя. Дай мне стать таким. Дай мне стать Тобой для людей. Я хочу быть таким судьей. Я хочу быть таким человеком для людей. Тем, который, во-первых, понимает и отдает весь суд Отцу. А во-вторых, судье единственному. А во-вторых, если даже нужно оценивать, оценивает так, как Ты. Оценивает Твоими глазами. С Твоими мотивами, с Твоим отцовским сердцем, желающим помочь. Спасибо Тебе за то, что Ты, если выносишь даже приговор, то не с целью просто излить душу и излить свои эмоции, и излить свою внутрь, просто излить гнев, а с целью помочь. Спасибо, что даже если Ты наказываешь, как отец детей, Ты наказываешь с целью послужить, с целью помочь. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе, Господь. Я прошу Тебя, помоги мне. И даже более того скажу, если для того, чтобы Ты мог помочь мне и послужить мне, меня нужно наказать, Отец. Я не знаю, согласится ли со мной каждый в этом зале, но я Тебя прошу. Даже если нужно поставить меня в тесные обстоятельства, поставь меня. Даже если нужно наказать меня, накажи меня. Только я хочу быть таким, как Ты. Только я хочу быть таким, как Ты. Мне все равно, какое, что я при этом буду чувствовать. Я готов, Господь, даже если надо, когда Ты будешь обрезать меня, страдать. Я готов, Господь. Я не боюсь боли, Отец, потому что я люблю Тебя. В любви нет страха. Я не боюсь, потому что я хочу быть, как Ты. Я хочу угодить Тебе. Я хочу превратиться в Тебя. Я хочу слиться с Тобой. Я хочу стать Тобой одним. Я хочу, чтобы про меня говорили. Я и Отец одно, чтобы я мог сказать, я и Отец одно. Я хочу это иметь по-настоящему. Я хочу это иметь за правду. Я хочу точно слиться с Тобой. Не просто говорить, не просто молиться. Мне надо Твой ответ. Мне надо Твой ответ. Мне мало молитв, мне мало слов. Мне нужен ответ. Мне нужно сердце Твое. Мне нужно естество Твое. Мне мало. Дай, Господи, дай, Господи, презри на меня светлым лицом своим. Дай, Господи, дай, Господи, помилуй меня, помилуй меня, помилуй меня, помилуй меня, помилуй меня. Даже не ради моей молитвы, даже не потому, что я прошу Тебя. Ты хочешь этого, я хочу этого, только потому, что Ты хочешь этого для меня. Боже, я хочу угодить Тебе, дай мне слиться с Тобой, потому что Ты сам этого хочешь, Ты сам меня этому научил. Это в сердце Твоем, это в сердце не моем, это в сердце Твоем. Я просто стал беременным этим от Тебя. Это просто Ты вложил в дух мой, это просто Ты, Господь. Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже мой, Боже мой, Боже мой. Боже мой, не отпущу Тебя, пока не благословишь меня. Не отпущу. Мне все равно, сколько понадобится времени. Мне все равно, сколько понадобится лет. Не отпущу Тебя, пока не дашь мне это. Я увижу исполнение моей мечты. Увижу. Я знаю. Я знаю. Я знаю. Я хочу служить Тебе, Господь, потому что я знаю, что Ты хочешь, чтобы я служил Тебе. Я хочу, что еще Ты хочешь, чтобы я делал? Мне все равно, что мне делать. Мне как все равно, Господь. Мне все равно, что делать. Господь, только бы мне знать, что это есть в сердце Твоем и угождает Тебе. Все, довольно. Неважно ли, как я к этому отношусь, люблю или ненавижу, все равно я заставлю себя, лишь бы угодить Тебе. Только открой волю свою. Только открой волю свою. Только открой планы свои. Только открой душу свою. Сердце свое. Хочу исполнить все хотения Твои. Хочу исполнить все. Все хотения Твои. Сделай меня таким. Сделай меня таким. Боже, сделай меня таким. Я в одни плоти моей Тебя узрю. Я узрю Тебя сам. Сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят Тебя. Увидят Тебя. Увидят Тебя. Глаза духа моего. Глаза сердца моего. Увидят Тебя. Сам. Я узрю Тебя сам. Мои глаза, не глаза другого. Мои увидят Тебя, Отец. Увидят Тебя, Отец. Увидят Тебя, Отец. Истоевает сердце мое в груди моей. истоевает сердце мое в груди моей. Истоевает сердце мое в груди моей. Встречусь с тобой сам, лицом к лицу. Я буду встречаться с тобой день за днем сам. Сам. Я не буду читать книжки просто про это. Я не буду читать только лишь в Библии про это. Я найду тебя сам. И найду в той же самой степени, что и написано в Библии. Я найду тебя, потому что ты мечтаешь об этом. Я найду тебя, Отец, потому что я мечтаю об этом. Потому что мы все мечтаем об этом. Боже мой. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Кто может, созерцая красоту твою, остаться прежним? Кто может войти в недра Отца и не измениться внутри? Если даже прямо сейчас я чувствую внутри себя, что что-то изменилось во мне, как будто что-то щелкнуло внутри. Я не знаю, что это, Господь, но больше, видя Тебя, мы не можем жить так, как мы жили. Мы не можем молиться так, как мы молились. Мы не можем читать Слово так, как мы читали. Мы больше не можем проповедовать так, как мы проповедовали. И служить так, как мы служили. Боже, никто не может входить в недра Отца, чтобы не видеть там Отца, и чтобы не являть Отца, не превращаться в Отца. Боже, 100 лет нужно по большому счету служение. Да не нужно оно мне. Не хочу никакого служения. Не хочу никакого ни движения, ни вообще ни искателей Бога, ни вообще, вообще ничего не хочу. Знаешь, чего хочу, Отец? Просто являть Тебя, неважно каким образом, неважно какую часть Тебя, просто являть Тебя везде, где только смогу, везде, где только получится, везде, где только Господь. Я появлюсь в любом месте, в любое. Просто быть Тобой, быть с Тобой и быть Тобой, и все, и все, и все, и все. Боже мой. Ведь это и есть мое служение. Ведь это и есть наше служение. Наше служение — это не построить организацию. Наше служение — это не приобрести больше людей. Наше служение, Отец, познавая Тебя, созерцая Тебя, красоту Твою. Мое служение — созерцать красоту Твою. Мое служение — насыщаться образом Твоим. Вот мое служение. Вот здесь мое служение, сейчас мое служение. Познавать Тебя таким образом, превращаться в Тебя, превращаться в Тебя и являть Тебя повсюду, где бы я ни появился. Просто быть Тобой — вот мое служение. И все. Вот мое служение. Вот и все. Вот и все. Вот мое служение. А то, что касается людей и служения людям, Господь, мое служение людям — это просто быть Тобой. Самое большое доброе дело, которое я могу сделать людям, это насыщаться образом Твоим, созерцая красоту Твою. Самое большое доброе дело, которое я могу сделать кому-либо на этой планете Земля, это насыщаться образом Твоим каждый день от ранней зари. Вот мое служение людям. Самое большое служение мое, которое я могу сделать на этой земле, это самому превращаться в Тебе, в Тебя. Самое большое служение мое, которое может быть только на земле, это потом просто жить среди людей. И все. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Быть Тобой для людей. Знаешь, дорогой Господь. Знаешь, дорогой Господь. Одного просил я у Господа. Одного прошу я у Тебя, только того ищу. Созерцать красоту Твою. Насыщаться образом Твоим. Насыщаться образом Твоим, превращаться в Тебя и отображать Тебя. Дух Святой, обожаю Тебя. Отец, я люблю Тебя. Отец, я люблю Тебя. Отец, я люблю Тебя. Вся наша жизнь ради Тебя. Вся наша жизнь только Тебе. Дух Святой. Вся наша жизнь только Тебе. Нет больше привилегии, чем стать другом Твоим. Нет больше привилегии, чем называться сыном Твоим. Господь, мы так ценим Тебя. Мы так любим Тебя. Так обожаем Тебя. Господь, мы нуждаемся в Тебе. Мы нуждаемся в Тебе. Мы нуждаемся в Тебе. Мы так любим Тебя, что хотим стать Тобой. Что хотим просто стать Тобой. А разве нужно служение людям, если просто можно стать Тобой? Господь, не это ли и есть самое большое людям, если созерцая красоту Твою, каждый день от ранней зари, насыщаясь образом Твоим, превратиться в Тебя, а потом все, что остается, просто быть среди людей. Господь, ведь тот, кто в пятнах, Он все это несмываемое пятна. Ведь то, что есть в Тебе, оно отпечатается в духе, в сердце, внутри. Господь, даже не надо будет притворяться, не нужно будет напрягаться, не надо будет специально что-то служить, не надо будет специально делать штуки для того, чтобы помочь кому-то. Не надо будет стараться, не надо будет стараться ударившему в правую подставить левую. Не надо будет стараться любить людей, не надо будет стараться прощать людей, не надо будет стараться для того, чтобы спасти весь мир. Не надо будет стараться, ведь это будет естественным состоянием нашего духа. Ведь это будет естественным состоянием нашей души. Не надо будет стараться. Мы просто будем, как Ты. Мы просто будем Тобой. Мы просто будем, Господь, являть Тебя. Мы просто будем превращены в Тебя. Разве Иисус старался быть таким, как Ты? Разве Иисус напрягался, чтобы быть таким? Не был ли Он просто Тобой, Отец? Не был ли Он просто слит с Тобой? Ведь Он сказал, я и Отец одно. Видевший Меня, видел Отца. Он просто жил. Он просто наслаждался жизнью. Он просто был на этой земле. Он просто был! Он просто был! Он просто был! Он просто был! И он просто был с людьми! Он был среди людей! Он просто ходил и терся о них! Он прикасался к ним! Он соприкасался с ними! Он просто трогал их! Ему нравилось, когда его толкали! Ему нравилось, когда его окружала толпа! Он был просто среди людей! Он был просто среди людей! Он был самим собой! Он был расслабленный внутри! Он был самим собой! Боже! Как он отличался от фарисеев, которые были напряжены, играли роль! Боже! Как он... Боже! Боже! Самое лучшее служение людям — это просто расслабиться в Тебе, Отец, созерцая красоту Твою, насыщаться образом Твоим, а превратиться в Тебя таким образом, а потом просто быть самим собой среди людей. Господи, мы устали от роли, мы устали играть роль помазанников, священников, мы устали играть роль детей Твоих. Мы устали играть роль пасторов Твоих, людей Твоих. Боже, мы устали. Боже, мы больше не можем и не хотим, и отказываемся. С этого дня все будет по-другому. С этого дня наступает новое время. Время перемен. Все. Все. Все. Все. Все. С этого дня все по-другому. С этого дня все новое. Старое все прошло. С этого дня все новое. Начинается новая эпоха в нашей жизни. Новая эпоха. Эпоха настоящего христианства. Эпоха настоящего служения Тебе. Эпоха настоящего. Боже! Начинается настоящее! Боже! Горит внутренность наша. Yeah. Давайте начнем молиться на иных языках. Я не знаю, вся внутренность горит. Давайте просто будем выражать. Давайте просто выразим это. Это просто надо выплеснуть. Просто выплесни это. Просто дай ход этому огню. Просто это пламя высвободи. Я сая мага. Лишь одно наше желание, Господь, насыщаться образом Твоим, чтобы превратиться в Тебя и быть Тобой везде и всюду. О! Вот служение мое, созерцать красоту Твою. Вот служение мое, превратиться в Тебя, насытившись образом Твоим. И стать Тобой, не напрягаясь, не искусственно, а по-настоящему, являя Тебя, просто выявляя Тобой, находясь среди людей, как Ты, Иисус. Просто быть среди людей, Иисус, просто быть самим собой. Не стараться служить, не стараться помочь, просто быть самим собой. Просто быть Тобой! Просто быть Тобой! Просто быть Тобой! Одно наше желание! Одно наше желание! Одно наше желание! Одному просил я у Господа! Созерцать к одному прошу у Тебя! Дай созерцать красоту Твою! Чтобы насыщаться образом Твоим! Чтобы Господь превратиться в Тебя и слиться с Тобой! Чтобы уже не отделить было! Чтобы уже не отделить было! И чтобы просто быть Тобой везде и всюду. Просто быть Тобой везде и всюду. Вот служение наше. Быть Тобой. Просто быть Тобой. Просто быть Тобой. Не строить организации. Не строить еще системы. Быть Тобой. Быть Тобой. Быть Тобой. Быть Тобой. Где бы вы ни были. Дома. На работе. На улице. Наедине, быть Тобой, просто быть Тобой, из-за того, что были с Тобой, быть Тобой, быть Тобой, быть Тобой, быть Тобой, быть, нам мало называться, мы хотим быть, Тобой, аллилуйя.